А сейчас мы переходим к второй главе послания, первого послания Коринфянам апостола Павла. «И когда я приходил к вам, братья, — пишет апостол Павел, — приходил возвещать вам свидетельство Божие в непревосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Здесь апостол Павел продолжает разбирать соотношение между мудростью земли и неба. Он показывает, что земная мудрость является обманкой, которая закрывает от нас мудрость небесную. И дает он пример того, вот этой небесной премудрости, как он ее сам приносил Коринфянам. Вот если мы обратимся к тексту подлиннику, написано: «Я, придя к вам, братья, пришел не по превосходству слова или мудрости, возвещающей вам свидетельство Бога». То есть, я, когда пришел, я решил, что я не буду там изощряться, готовить ораторские выступления, там, да, красиво все выстраивать, давать систему аргументации. Я пришел просто возвестить свидетельство Бога. Что такое свидетельство Бога? То есть, то, что Бог передал, то Бог открыл, то просто и передать. Бог открыл нам свою волю о спасении через крест и через искупительную жертву Господа. Господь, апостол Павел, просто без колебаний, без каких-то размышлений ее просто передает. Вот. И здесь говорит Феофан: «Но был послан, так как Бог положил, так я имел на сердце, возвещать вам свидетельство Божие, такое, как оно есть, и простую речь». Почему такое было решение апостола Павла? Дело в том, что апостол Павел знал, что он идет в город с изощренным образованием, университетский центр. Понимаете? Центр международный, там, да, встреч. Говорит апостол Павел: «Поэтому я приду к нему попросту говорю». Не так, как некоторые говорят, да, что он же там как-то выстраивает для аудитории и так далее. А апостол Павел пришел просто как есть. Да. Ибо почему? Потому что я ведь рассудил, что не значит что-либо среди вас, кроме как Иисуса Христа, и притом этого распятого. То есть апостол говорит: я для вас говорил, и для меня как идея фикс, что называется, была, да? Главная идея была какая? Я не знаю среди вас никого, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Говорит только о нем. Недаром ангелы, когда встретили женщину гроба, они не сказали: я знаю, что Иисуса ищете там чудотворца, или Иисуса видите великого пророка, да, или Иисуса видите там воскрешающего мертвых. Нет, Иисуса видите распятого. То есть даже для ангелов величайшей честью для Христа было назвать его распятым. Кстати, очень интересный момент. В начале 20 века среди русской интеллигенции было такое движение против мрачности христианства, там, благодаря розовой кампании, против там, голгофского христианства, утверждалось, что нужно радостное христианство давать, такое розовое христианство, веселое пасхальное христианство. И предлагалось, и эти деятели интеллигентские, они предлагали, говорят, что зачем мы все эти мрачные знак смерти на себе носим? Надо иконочки воскресенья носить. Вот. Но апостол Павел не так поступил, да? Он говорил, что не хотел не знать вас никого, кроме Иисуса, причем распятого. Иисуса Христа, Иисуса Мессию, вот, а притом распятого. То есть все мои разговоры были об Иисусе Христе. Что таким образом он все выводил к распятию Христа. Это не значит, что он не говорил там о творении мира, о воскресении мертвых. Нет, но все это имело как бы сердцевиной распятия Иисуса Христа. Так на самом деле все и есть. Православные христиане знают, что Бог Троица. Что Бог Троица нам открыл благодаря смерти и воскресению Христову, так? Мы знаем, что Бог создал мир. Мы знаем, что целью создания мира было обожение человека. Обожение человека достигнуто было на кресте. На крестной жертве Христа. Мы знаем с вами, что Бог правил народами, давал, да, заключил завет с Израилем, да? Мы знаем, что Он послал пророков, но целью возвещения всех пророков была весть о Боге Спасителе. А спасение совершилось на кресте. То есть весь мир, он как к центру устремлен к Тридневе, да? К распятию и воскресению Христова. Вот это то самое, о чем мы всегда поем на крестопоклонной неделе. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресенье Твое славим. Вот спасительное Тридневе Христова – это сердце всего мира, ради чего весь мир живет. И недаром именно против этого сердца направлен главный удар. Недаром дьявол больше всего боится крестного знамени, да? Дьявол боится креста, потому что власть его на кресте рухнула. И поэтому крест считается как главным таким признаком отторжения в христианстве. Мусульман ненавидит крест, иудеи ненавидят крест, да? Сектанты ненавидят крест. Это не случайно, это не их злая воля. Да злая воля того, кто за ними, понимаете, да? Злая воля сатаны, который страшно ненавидит крест, брать и обращать людей. Итак, и я был в слабости и в страхе, и в дрожи много сделался к вам. И слово мое, и возвещение мое было не в убедительных мудрости словах, но в указании духа и силы. Чтобы вера ваша не была в мудрости людей, но в силе Бога. Я сейчас дословно прочитал подстрочник с греческого. Здесь заметьте, насколько апостол говорит, я когда проповедовал, я сам шел, боялся ужасно. У меня страх был, я дрожал, когда ехал проповедовать, шел проповедовать к вам, да? Вот. Но при этом и слово мое поэтому было слабенькое, да? То есть я не выстраивал красивых речей. Знаете, когда вы смертельно боитесь, раз вам будет ораторское искусство, там, да? Я когда человек на спокойную голову может там университетскую лекцию подготовить, там, да, или выступление. А когда человек там вот-вот сейчас пристрелит, какая там лекция там, да? Вот. И здесь святой Иоанн Златоуст говорит, и что же говорит? Некоторые скажут, возмутившись, неужели Павел боялся? Да, говорит Златоуст, боялся и дрожал, ибо он не только апостол, но и человек. Но в том-то и явилась сила Божия, что от этого дрожащего слабого человека обратились народы. Что он боялся? Ну, убийство, физической смерти. Что возьмут, укокошат за угла, и все. В прямом смысле это зло. За ним-то добрые люди ходили везде, знаете, да? Как куда придет апостол Павел, сразу к нему добрые люди приходят из соседнего города, иудеи, да? Такие добрые-добрые. Его там три раза камнями закидывали, да, до полусмерти, палками сбивали, по тюрьму там. Так что ему было как бы уже, он, это, понимаете, у него не было там просто фантазии там, да? У меня там фантазия, там, ну там, присылают мне по электронной почте, что меня там убьют, ну мало ли что там присылают. Вот, это ерунда. А тут его реально били, понимаете, реально камнями до полусмерти забивали. Тут ж, чего не боятся физической смерти, понимаете? Вот. Действительно, вот как раз-то само это воздействие сохранилось у нас в памяти границ 1-2 века, это житие Стефёклы, где рассказывается, когда, она, помните, я даже рассказывал этот пример, наверное, а когда Стефёкла увидела Павла впервые, она удивилась, возмутилась. Маленький такой еврейчик с длинным носом, он, кстати, точно изображен, кстати, на иконах, таким еврейским носом сообразным, с такими лысинами там, да, кривыми ногами, красными глазами. Вот здесь. Вот. Потому что от света, который у него был, у него глаза были красные всегда, от которого он увидел, когда он ослеп, помните? Вот, который говорил очень быстро, который бегал все время везде, такой очень шустрый был. Вот. Вот. У него там, говорят, это у него был туник он наш подрясничек, очень поношенный был, такой все заштупанный, там какой-то гемантий такой, ну, такой совершенно неказистый человек. Вот. Но когда он начинал говорить, его речь, она как бы очаровывала людей. Вот такой-то, как говорит житие Фекла, она была как некая небесная песня. Вот переполненное явление духа и силы. То есть это была речь Святого Духа. Вот как раз тот пример, да, вот как внешний совет с внутренним. Мы привыкли там, знаете, вот у нас сейчас вот такое все мнение, что святые были такие, такие люди. Это вот. Вот. Они, конечно, вот ходили не как мы, они ходили степенно, вот, наверное, там вот, наверное, там полметра с земли, там, да, там. Там не ели, ничего не пили, там, да. Вот, но реально святые не такие. Реально святые были по внешности обычные люди, но переполненные Духом Святым. Переполнены божественной жизнью, да? Вот. И вот в этой обычности скрывалась вот эта немыслимая сила Божия. И это не случайно. Как раз-то то самое, о чем апостол говорит в другом послании. Он говорит, что мы носим сокровища в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было приписано не нам, а Богу. Вот, и как раз Златоуст здесь что говорит? Не вина, это не вина Павла, что он боялся, но слабость человеческой природы, а вместе и похвала его произволению, ибо он, и боясь смерти, и ран, от страха не делал ничего недостойного. Посему те, которые говорят, что он не боялся ран, не только не делают ему чести, но и много унижают его достоинство. Ибо если бы он не боялся, то какая бы твердость, или какая бы либо мудрее было в перенесении бедствий. А я потому и удивляюсь ему, что он хотя и боялся, и не просто боялся, а отрепетал бедствий, однако всегда подвязался со славой. И ни в какой опасности не ослабевал, очищая вселенную и везде, и на земле, и на море, сея семена проповеди. Видите, да, вот, ну это Златоуст, понимаете, здесь в комментарии не нужны. Вот, и... говорил, и вы слово мое, говорит апостол Павел, не было в убедительных или дословно припретельных, то есть буквально тех, которые убеждают, переспаривают, логически, оно не, слово не было приправлено оборотными приемами, там, аргументацией какой-то, да, которая обычно оперирует человеческой мудростью, чтобы убедить тех, кто склонен. Вот, но в указании духа и силы. Или явление духа и силы. То есть везде апостол подтверждал, как он проповедует Христа распятого и творит чудеса и знамения, силы Святого Духа. Вот есть интересная аргументация 10 века, обращенная к мусульманам. Мусульманин спрашивает Самона Гасского, святого Самона Гасского. Он говорит так: ну как же ты докажешь там истинно своей веры? Он говорит, да, представь себе человека, отвечает Самон Гаски. Человек, который приходит и говорит, великий Бог, создатель Вселенной, стал человеком с плоти и кровью, который потеет, там, да, там, который там спать хочет, там, да, ну, это же немыслимо, вот, там, который, вообще, более того, был позорной смерти на кресте, при этом весь кровью облился, там, да, вот, его сняли, положили в гробу, но он воскрес из мертвых, вознесся на небо, и снова придется судить каждого из нас. Кто в это поверит? Ну, я понимаю, что тебе это сложно. Сложно поверить. Но если ты говоришь, то потом говоришь, подзываешь слепого, берешь знак этого человека, делаешь ему крест на глазах, он исцеляется. О, берешь паралитика, крестишь, он ставится по садра. Берешь мертвого, имя этого человека призываешь, это имя этого человека, он ставится воскресшим. Разве это не аргументация? Вот. И вот как раз здесь вот именно так апостол Павел действует. Он говорил Евангелие во всей неприглядной страшности, да, вот это Евангелие. Вот многие возмущались фильмом «Страсти Христовы», потому что там, говоришь, слишком жестоко показана смерть Господня. Тут можно к страстям Господним придираться по другой причине, что нельзя ли Господа изображать человека тленом, это действительно вопрос. Но в жестокости как раз-то есть гораздо больше правды, чем вот этих холощенных представлениях там, да? Потому что это для святых отцов тоже вполне нормально и естественно указывать на то, что на ужас страданий Господних. Не случайно, например, вот даже вчера в пророчестве Исаии мы такие слова слышали, что «почто одежда твоя, яко из-под точилья», то есть червлена. То есть дословно, почему твоя одежда красная, как будто бы вышла из точил. Точил, знаете, да, как виноград выдавливают. Ногами топчет, да, из него выдавливается вино, виноградный сок, а потом перебраживает, получается вино. Вот, и здесь говорит, почему, толкует место, говорит, а почему, говорит, такое, слава Богу, такое сравнение крови Господней с этим, с виноградом. А говорит, потому что Христа истоптали, как виноград. Его изуродовали, избичевали, чтобы кровь-то выдавить, которую мы пьем в святом причастии. Понимаете? Это вот очень такой, на самом деле, страшная вещь, которую мы просто забываем часто, понимаете? И вот именно поэтому вот эта реальность, страшная реальность распятия, она никогда не уходила из глаз святых и апостола, да, Павла. Вот. И он во всей неприглядности показывал. И это вот это, в этом страшном, страшном кажущемся унижении, да, являлся Дух Святой, являлась сила. Итак, и здесь Феофан Затворник, когда толкует, говорит так, смотрите, какой-то. Нет сомнений, что Богородица Духа действовала через слово Павла на души и располагала их к вере. Таково бывает всегда действие, всегда бывает помазанное слово, то есть помазанное Святым Духом слово. Но одним этим утверждение веры объяснить нельзя, ибо переворот, производимый ей, был крайне велик. Чтобы решиться на него, надо произвести на человека разительное впечатление, потрясающее, которым было бы вместе свидетельство, что учение предлагаемое идет свыше, что Бог послал его и требует повиновения. Как обращен апостол Павел, сам, так и потом дал ему Господь заповедь, обращайте все народы. Везде проповедь его сопровождалась знамениями, этими явлениями Святого Духа и силы, которые запечатлевали окончательное убеждение и веру. Вот. И Златоуст поэтому говорит так. Если проповедь не имела бы в себе ничего софистического, то есть такого обычного, да, построенного на славоческой логике, и призываем бы люди простые, и проповедующие были такие же, и кроме того было гонение, страх и трепет, то скажи мне, каким образом они одержали победу? Божественная сила, отвечает Златоуст. Поэтому апостол и присовокупил, но явление духа и силы. Проповедники простые, стесняемые, гонимые победили гонителей. Почему? Потому что проповедь их сопровождалась явлением Духа Святого. Ибо скажи мне, кто не уверует в виде воскресения мертвых и изгнания бесов? Это, собственно, и доказывало, что оно божественно и имеет высшее и небесное происхождение. Потому я подчеркиваю значение чудес для церкви. Потому и не может церковь жить без чудес. Господь обещал, что верующий в меня дела, которые я творил, сотворит и больше всех сотворит. Мы знаем, что церковь до сих пор приполнена чудесами и будет приполнена чудесами до конца века. Дальше? Да. Нет, там точило, вот, их лучшее вино делалось на ногами, топталось. Это пресс? Нет, не прессом. Прессом делали, масло выдавливали, а ягоды топтали ногами. И вот, ладно, сейчас. Итак, зачем это происходило? Чтобы вера ваша не была в мудрости людей, но в силе Бога. То есть основана наша вера не на мудрости людей, да? Потому что, как говорит Григорий Палама, всякое слово борется со словом. Но кто опровергнет жизнь? Понимаете? Каким словом можно опровергнуть жизнь? Никаким, понимаете? Словом можно слово опровергнуть, так? Но когда идет жизнь, какие аргументации, так? Вот помните, в это воскресенье мы разбирали, да, Евангелие об исцелении слепорожденного. Там явный факт. И как там изворачивается, а ничего не сделаешь. Помните, там слепорожденный говорит, я ничего, ему говорит, мы не от Бога человек. Он говорит, ничего не знаю. Я знаю только одно. Я был слеп, а теперь вижу. Я ничего не знаю. Вот факт. А теперь попробуйте объяснить. Понимаете, вот это как раз-то пример такой. Чтобы вера наша была построена не на мудрости людей, не на измышлениях людей, не на фантазиях, не на аргументации человеческой, да, а на явление духа и силы. Чтобы вера, потому что вера наша построена на жизни. Это очень важно, потому что многие считают христианство доктриной. Христианство имеет доктрину, но доктрина не является. Понятно, да, в чем разница? Христианство имеет учение, но и учением оно не является. Оно больше, чем учение. Это жизнь Святого Духа, которая вошла в людей, передается через, благодаря учению, вере в учение, через таинство, то есть таинство вмешательства самого Бога, и действие через доброделание. То есть христианство – это жизнь, это сила Святого Духа. Без этого по ней христианство нельзя. Батюшка, вопрос можно? Да. А вот, допустим, люди, люди, которые ходят к знахарям, так называемым, и всем этим помощникам, в кавычках. Допустим, если пошел алкоголик, и вот вроде как исцелился, и приводят тебе в пример, ну вот человек пил, а сейчас ничего не знал, он не пьет, был у этой бабушки, у нее там и иконки, может быть, даже, или еще что-то. Да, сила явилась. Что? Сила явилась. Злая только. То есть вот как аргументированно отвечать на такие эссесы? Нет, ненадолго. Это действительно произошло вмешательство духовного мира. Но я слышал, что бес исцелять не мог. Бес просто поменялся. Потому что человек, который сейчас не пьет, он очень возможно, что покончит с собой. То есть, можно сказать, огромное количество людей после этого... Они просто обмен. Обмен меньшего беса на большее. Бес пьянства сменился бесом уныния и тоски. Потому что тебе... На гидрофонику. На гидрофонику. Да. Они уходят от алкоголя так, что человек сам выздоровел, бес подсказал знахарю, что человек нет, сам выздоровел. Нет. На самом деле бесы действительно исцеляют в каком смысле? Что такое пьянство? Действует в духу пьянства. Знахарь говорит, отойди, там бес с бесом договаривается, говорит, давай в обмен на душу этого человека, ты от него отойдешь. Он отходит. Понимаете? То есть знахарь именно таким образом и действует. Действительно, сила имеется, но это сила злого духа. И почему это злого духа сила? Это проявляется очень просто. По плодам их узнаете, Господь сказал, что плоды обращения к вот этим товарищам очень простые. Вот эти все знахари, они приводят к тому, что люди после их кодировки очень часто покончают с собой или впадают в какие-то другие грехи, там наркомания, там игроманию. Вот, и всегда, практически, я не помню исключений, всегда их сопровождает жуткое уныние и депрессия. То есть грех отчаяния, да, не впадает. То есть... Что называют порча и сглаз, это реально существует? Ну, порча, да, сглаз, нужно просто понимать, что такое. Сглаз – это заражение человека чужим плохим настроением, скажем так. Когда человек там злоба, он вокруг себя все баламутит, да, на уровне души мы чувствуем, как баламутит, баламучение души. Почему так называемый сглаз действует на людей со слабым разумом? На детей, ну и на женщин во время определенных периодов жизни. Когда гормоны там голову забивают. Именно по той причине, что когда разум не контролируется, то любое злое поведение человека, оно легче взбаламучивает человека. Ну, понятно, да? Представьте себе, там взбешенный человек пришел домой. Через 5 минут все на уши вокруг стали. Вот прямой классический пример с глаза. Не то, что там глаз как-то на него подействовал, да? А просто злое состояние воли человека распространилось, как такая заразная болезнь, заразило других, да. Ну, поэтому, естественно, против этого действует молитва, которая пресекает действие зла, злого духа, который, да, вызывает гнев, и пресекает действие чего? Пресекает действие страсти внутри человека. Понятно, да? Вот не надо там думать, что там цвет глаза как-то на это влияет. Это суеверие. Вот это суеверие, естественно. А больше прямое действие. Там один колдун попросил, там пришел человек к колдуну и заказал, говорит, ну, там, говорит, пойди там, сделай вред такому-то человеку. Если человек не защищен таинствами, а почему нет? Люди говорят, ой, там мы не можем, видишь, там колдуны могут как-то влиять. А почему не могут? Почему киллера можно заказать, да? А если киллер без тела, это невозможно. Да та же самая история. Понимаете, бес и киллер – сотрудники. Человек-убийца изначально. Вот, и поэтому как раз-то все это дело вещи работающие. Давайте вернемся. Все-таки проклятие действует, особый разговор. Проклятие действует, если правосудие, тут уже правосудие Божие вмешивается. Если человек навлек на себя своими грехами проклятие, то правосудие Божие просто включается и все. Тут действует правосудие Божие, может быть. А если не законное проклятие, оно не подействует. Об этом прямо Писание говорит. Итак. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Не мудрость властей века, не мудрость века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Итак, апостол говорит, да, говорит он, земной мудрости мы не проповедуем. Это не значит, что христианство – это примитивщина и глупость. Мы проповедуем сверхмудрость, мудрость самого Бога. Но проповедуем кому? Для совершенных. Вот здесь возникает вопрос, во-первых, почему для совершенных и как это соотносится. Здесь очень интересно объяснить вводные слова святого Феофана. Он говорит так. Господь говорил притчами для чего? Для того, чтобы говорил, чтобы кто имеет семя жизни к Богу, то есть имеет да, вот стремление к истине, тот и под оболочкой притчи мог увидеть скрытые сокровища. А потом, приклеившись верой к нему, и вступить в число учеников, наряду с ними получить открытое объяснение скрытого. То же самое было велено делать апостолам. Предлагать всем слово о кресте прямо, без прикрас и соображений ума. Кто, несмотря на эту простоту, приступил к вере, и через крещение вступил в число верующих, то есть кто сделал совершенным христианином, а не оглашен был только христианским учением, тот затем слушал уже внутри полное раскрытие мудрости христианской. Об этом и теперь говорит апостол, поясняя вместе, что это иначе нельзя действовать. Потому что для усвоения мудрости христианской потребна благодать Духа, которая дается изнутри веры. Духовно только может разуметь христианскую мудрость. Духовно же делает кто? Дух Святой. Здесь вот как раз-то очень важный момент. Знаете, иногда я слышал, что некоторые приходящие в наши беседы, они возмущаются, жалуются, говорят, как у вас тут все сложно, как там все такое непонятное. Действительно, есть вещи, которые в наших беседах непонятны и сложны. Особенно, когда стихотов мы читаем. Но это связано с чем? С тем, что для того, чтобы понять тайны Духа Святого, нужно ему быть причастным. Поэтому легче понимать беседы по Священному Писанию тому, кто причащается. Понимаете, да? Потому что причащающийся плоти Бога Слова да, в Евхаристии может понять Слово Божие. Кто ее не причащается, тому это тяжелее, гораздо тяжелее. А иногда и вовсе непонятно. Ведь человек явно неверующий. Понимаете, да? Это вот прямая связь существует. Итак, поэтому говорит апостол, о мудрости же мы проповедуем среди совершенных. Вот, мудрые, кто такие совершенные? Есть две линии толкования. Самые древнейшие, видимо, которые подразумевает апостол Павел, это совершенными называются те, кто были совершены. Вот об этом даже в нашем богослужении говорится, что мы совершаемы Святой Троицей. То есть делаемся совершенными Святой Троицей. Как мы делаем совершенно Святой Троицей? Когда принимаем крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сделаемся совершенными христианами. Когда получаем помазание Святого Духа и вкушаем тело и кровь Господня. Вот тогда мы становимся совершенными. Почему? Потому что все необходимое для спасения нам уже дано. Я много раз подчеркивал, и сейчас подчеркну, что Пречистая Богоматерь не имела больше, чем имели мы. Да? Потому что дар, который мы получили в святом причастии, это вершина всех даров. То самое плоть и кровь Господня, которые в утробе Марии образовались силы Святого Духа. Так ведь? Вот, то есть больше, чем имела Богородица, мы не имеем. Вот, и наоборот. Но вопрос в усвоении этого большего. Итак, вот совершенное в первом отношении это крещенный. Поэтому, кстати, отсюда вытекает правило, что некрещенным нельзя тайн Христовых открывать. Например, о святом причастии мы некрещенным не говорим. Знаете, да? Даже на молитве. Причастием, что мы говорим? Небо врагом твоим тайну повем. То есть я не раскрою твоим врагам твои тайны. Понятно, да? Врагам Божьим о тайне причастия говорить не должен. Сами это обещаем, когда приходим к причастию. Поэтому, например, святые отцы, особенно с 3 века начиная, когда цитировали, даже установительные слова Христа о причастии, они говорили так, например, у Епифания Кипрского. И тогда Иисус взял хлеб и сказал, этот хлеб есть то самое. Точка. И дальше приписывает, посвященные в тайны знают, о чем я говорю. Понятно, да? Вот. Почему? Потому что именно из этих соображений, да, потому что не врагам ты нельзя открывать твои тайны. Некрещенные могут быть врагами. Они и есть враги. Враг некрещенный есть враг Божий. И примиряется он с Богом благодаря крещению. Нет, не только потому, что не со мной, а потому что некрещенным в некрещенном действует враг напрямую. в сердце любого некрещенного действует сатана, понимаете? Поэтому мы и говорим, да, что при крещении изгоняем сатану из сердца человека. Итак, поэтому мы говорим о мудрости совершенной. Но есть второй уровень толкований. Совершенность совершенным называется человек верующих. Действительно, совершенно те, которые знают, что все человеческое весьма немощное, презирают все это и уверены, что они не служат ничему. Таковы сути верующие. Но есть еще более важный момент. Совершенно называются те, кто в ком явственно и несомненно действует Святой Дух. Почему для апостола Павла на самом деле вещи были взаимосвязаны? Дело в том, что во времена апостола Павла человек принимал христианство, он чаще всего принимал его всем сердцем, да, не как обычай, не как обряд, да, какой-то там, да, не как традицию народную, а как личное свое проявление своей любви к Богу, желание спасения. И поэтому, как говорит Феофан, с полным самоотвержением и нераскаянной готовностью на все, что бы ни потребовалось для угождения Богу. Поэтому благодать Божия, когда сходила на этих людей в таинствах, она находила сосуд сердца уже приготовленным. И поэтому очень быстро являла всемогущественное свое действие, свою могущую руку в этом человеке. Поэтому, например, у нас с апостольских времен есть такой сохранился призыв. Помните? Святая кому? Святым, да? И поэтому апостол называет христиан всех святыми. Даже в литургии мы до сих пор это еще используем. Вся святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. То есть, вспомни всех святых. Святыми здесь подразумеваются все те, кто поминается на литургии. Понятно, да? Уже канонизированные, да, прославленные у Бога и не прославленные официальным церковным судом. Но все они называются святыми, потому что они выделены из людей и должны быть святыми. А тогда они актуально уже были таковыми. Итак, и вот им открывается премудрость Божия, да, вот открываются вот эти тайны, апостол им разъяснял. Премудрость Божия, но не мудрость века сего. Что такое мудрость века сего? Это образ мысли, который присущ людям этого мира. Политтехнология. Ну, в частности, это частный случай. На самом деле, это некая система мировоззрения, который главное говорит, устроиться на земле в этом времени, да? Живем один раз, здесь надо хорошо устроиться. Из этого мотива вытекают и политтехнологии, вытекают и различные способы устроения земного царства. Это главное, все это мировоззрение века сего, да? Как говорит Златоуст, внешняя мудрость, которая ограничивается здешним миром, и дальше его не простирается, и который даже и здесь, поэтому не может принести никакой пользы тем, кто обладает ею. Понятно, да? Может ли большая польза принести тебе твоя мудрость, которая за пределы смерти не выходит? При условии, что ты не знаешь, когда ты умрешь. Понимаете, да? У тебя великолепная политтехнология, рассчитанная на десятилетия, но завтра ты умер. И сколько стоит твоя политтехнология? Скажите, пожалуйста, да? Ты готовишься стать лауреатом Нобелевской премии. Но маленькая проблемка, тромб оторвался. Много будет стоить твоя наука за пределами смерти? Скажите, пожалуйста, сколько она там стоит? Нисколько, ломаного гроша там не стоит, понимаете, да? Можно вопрос, да. Совершенными первые здесь назвали крещенных, а второе? Святыми. Святых, праведных, да? А, праведных, крещенных, да. Итак, поэтому, говорит апостол, не мудрость, я вам не рассказываю мудрость века сего, да? И не князей века сего, или архонтов, начальников века сего, упраздняющихся, дословно, не приходящих, упраздняющихся, делающих бездельными. А князья века сего это кто? Правильно. Некоторые думают, что это бесы имеются, но нет, это не так. А Златоуст говорит, называет здесь он не бесов, а людей, облеченных отличием и властью, и почитающим ее, то есть власть чем-то важным. Философов, ораторов и писателей, которыми часто обладали властью и бывали народными правителями. И, ну, властители дум те же самые, да? А князьями века сего называют их потому, что власть их не простирается дальше настоящего века. Ну как вы думаете, вот как вы умрете, ссылка на авторитет Льва Николаевича Толстого вам поможет? Или вообще хоть как-то интересно будет? Я вот читал Толстого, ну скажешь, ну тем хуже для тебя, милый человек. Особенно если какой-нибудь богохульный читал, ну не «Войну и мир», конечно, да? Когда без речи, да, там есть какое-нибудь «Воскресенье», да, какое-нибудь богохульное. Или его там «Лжеевангелие». Вот. А поэтому и добавляет апостол, что прекращающихся, упраздняющихся, таким образом показывает ничтожность нежной мудрости, поэтому ее свойства. И по сути тех, кто обладает ею. Доказав, что она ложна и безумна, что она не может открыть ничего, что она бессильна, и теперь он показывает, что она еще и кратковременна. То есть мудрость всего века и этих князей, як и всего приходящих, она короткая, пустая и без своего, и на очень короткое время. Понимаете, да? Поэтому, а когда некоторые говорят, надо работать на элиты. Зачем? Надо работать с каждым человеком, кто хочет слышать Слово Божие. Элита, пожалуйста. Обычный человек, пожалуйста. Потому что Богу нужны дорогие люди, а не их положение в обществе. Понимаете, да? А христианство не говорит, что мы должны отбрасывать богатых, так? Но христианство не говорит, что мы на них должны ориентироваться. Нам должно быть безразлично, богат человек или не богат. Любой человек должен услышать Слово Божие и услышать, и принять его в его чистоте. И получить силу благодати. Но проповедуем премудрость Бога в тайне сокровенную, которую предназначил Бог, предопределил Бог прежде веков в славу нашу. То есть мы раскрываем тот замысел Бога, вы видели, может быть, да, вот этот удивительный момент, когда мы Исаию изучали, как замысел, да, сквозь века идут. Но здесь апостол Павел говорит, что это все эти замыслы, огромные линии, море замыслов Бога, начинает еще до начала времени. И вот эти замыслы Бога, немыслимые совершенно, они открываются для совершенных. Совершенные люди, они видят, как сквозь века, в каждой отдельной жизни, великий замысел Бога Отца, который был до начала времен, он начинает реализовываться, да? Которые были сокрыты в тайне. В тайне от кого? От всех. Это таинство троической жизни. Никто, кроме Троицы, не знал никаких планов своих, планов Бога о мире. И Бог открывает их в совершенный час. Вот. И раньше, до воплощения, например, даже ангелы не знали, высочайшие ангелы не знали, что произойдет воплощение. Они не знали, каким образом произойдет спасение. Понимаете, то, что Бог сделал, это было новостью для всех существ. Божье дело, оно невыводимо из чего. Да, пророки говорили, но они говорили в духе Истома, им открывалось будущее. Но во всей полноте они и то не могли понять то, что являлось, да? Только когда и будущее стало явно, явью, тогда мы увидели замысел Бога. И эту премудрость, эта тайна, она называется еще тайной по другой причине. Вот здесь Феофан говорит так. Тайна называется и потому, что мы созерцаем в ней не то, что видим, но одно видим, а другому верим. Таково свойство наших таинств. Иначе взираю на них я, а иначе неверный. Слышу я, что Христос сделался рабом, и удивляюсь его промыслу, а слышит неверный и считает это бесчестием. Слышу я, что Христос распят и умер, и удивляюсь его человеколюбию. Слышит и неверный. Он приписывает его немощи бессилию. Слышу я о воскресении Христовом и восхищаюсь его силе. Слышу это неверно, говорит, это басня. Миф. Слышу крещение и представляет оно мне, вижу я, что оно обновляет меня, да, рождаюсь от воды духа. Неверно говорит, ну купайтесь там. Слышу о причастии, вижу тело крови Господне, неверно говорит, говорит, там когорчик, когда решили закусить там, да? Или как там бабушки у нас богохульствуют иногда, знаете, там, подходя к таинству, они говорят, деткам своим лгут, пойди, говорит, сладенького компотика попей. Да? Приучаясь такого человека к богохульству, фактически, понимаете, с детства. Вот, конечно, недопустимая вещь. Поэтому Поэтому действительно это тайна, которая раскрывается глазами веры. Мы видим великие тайны Бога, которые никто бы иначе не понял. И эта тайна, она еще предопределена заранее, именно для нас была задумана к нашей славе, чтобы нас прославить. То есть Бог заранее, как родители о своих детях позаботился, чтобы самую великую тайну, когда мы повзрослели, нам раскрыть. Чтобы мы через это достигли величайшей славы. Потому что Он дает нам не только спасение, но еще и славу будущего века. Понимаете, да, ведь мы знаем, что спасение – это не предел. Мало спастись от греха, проклятия, смерти. Надо же еще стать чадом Божьим, сыном Божьим благодати, стать Богом благодати, да? Это величайшая слава, которая была предназначена до начала времен Богом Отцом для нашей славы. И этой славы никто из властей века сего не узнал. Потому что если бы узнали, то не распяли бы Господа славы. То есть все эти правители века сего, они и не догадались, и не догадываются до сих пор об этой славе. Они считают это выдумкой, фантазией, фантомом, иллюзией. А мы знаем, что это реальность, и мы чувствуем себе эту славу. Они несовершенны. Они несовершенны, да, они не причастны к совершенству. Вот, потому что если бы... И дальше здесь говорит Феофан. Князьями века сего называют тех же, кто и прежде, руководителей и заправителей жизни по духу века сего, по началу мудрости человеческой. С властью или без нее он навсегда влиятельный, и своим влиянием ведут прочих в гибель, так как при лучшем направлении, собственно, могли бы вести их на добро. Прежде сказал, что премудрости проповедуемой не та, что у этих князей, а теперь больше говорит, что она такова, что никто из этих князей понять ее не может. Потому что она противоположна тому духу и тем началам, на котором эти князья стоят. А действительно, ведь смотрите, на чем стоит, например, вот все это влияние там, литературы, науки, культуры. Оно стоит часто очень густо замешано на страстях. Замешано бывает на страстях немыслимым образом. Те, кто работал на телевидении, меня, наверное, да, поправят, если это не так. Я думаю, скорее подтвердят, да? Да, театр гадюшник, это давно известно, да? Вот, как ласково друг от друга относятся писатели, тоже известное явление, к сожалению. Это связано именно с чем? С тем, что непреодоленные страсти, с которыми никто не борется, они разъедают человека. И человек не знает их и тайны Бога, тайны спасения. И потому что если бы познали, говорит дальше апостол, не распяли бы Господа славы. А это очень страшно, если думается. Получается, что вот эти властители дум виновны смерти Христа. Как это можно объяснить? А очень просто. Почему Христос умер? Ну, из-за наших грехи, так? А чем чаще всего порождаются наши грехи? А так принято. Так? А кто обеспечивает, что так принято? А вот эти властители дум так и обеспечат, понимаете? Именно они этим самым распинают Господа славы. То, что сделал Ирод, Понтий Пилат, Каиафа, Иуда, это было лишь частным проявлением вот этого духа века сего, да, вот этого правила, что главное здесь. Почему Иуда предал Христа? Ну как? Дешевле, если не получится нормально. Хоть так, да? Хоть так дешевле срублю. Хоть так денежек заработаю, да? Хоть на смерть, на убийстве учителя. Вот, и поэтому раз, а почему себролюбие работает? Человек хочет здесь устроиться. Вот. И именно поэтому сказано, что премудрость века сего, она недостигаема для них. Ну, вообще для всех, поскольку они князья века. Но не только недостигаем, но и раздражает их, и что является предметом их ненависти, гонения и притеснения. Что они и делают во всякое время, как только мудрость их найдет подручные средства и увидит, что этим можно сделать, не мешая своим главным целям, которые они преследуют, то есть покой и удовольствие в этой жизни. Именно поэтому властители дум преследуют христианство. Понимаете, это продолжение распятия Христа, распятие Господа славы. А почему здесь подчеркивается, что он Господь славы? Потому что распяли они не простого человека, а Бога во плоти. Поэтому распятие относится к личности Бога во плоти. Хотя Христос, конечно, страдал не по божеству, которое не способно страдать так, а по человеческой своей природе. Но это природа его собственная. Его собственная плоть Бога висела на кресте. Собственная кровь Бога изливалась из ран. Поэтому и сказано, они распяли Господа славы. И распинают в христианах сейчас. Потому что преследуя церковь, человек преследует кого? Христа. Помните, что Иисус сказал самому апостолу Павлу, когда он еще был Саввом? Савл, Савл, что ты гонишь? Меня. Не церковь гонишь, да? А меня. Трудно тебе переть против рожна, он Галич сказал. Вот как раз власти века все, они преследуют, потому церковь презирает ее, считают ее идиотской. Именно по этой причине. Вот на днях мне приходилось выступать на РЕН-ТВ. Может, кто-то видел передачу. Вот, по поклонированию. Вот. И какое там было отношение ученых к церкви, да? Там такое отвращение, ненависть, причем омерзение такое, ничем не мотивированное. И это нормально. Вот некоторые, я знаю, некоторые есть люди, которые думают, что давайте с наукой заключим союз. Как против общего врага оккультизма. Вот. Но на самом деле наука ненавидела и ненавидит Бога. И апостол Павел сказал, что это естественно. Потому что наука стремится уничтожить Церковь Божию. Вернее, наука, как и оккультизм, виновна распятие Христа. Это мудрость века сего, которая противоречит всему Божию. Не потому, что факты науки это противоречат, так? А потому, что то, как эти факты используются в головах людей, сделается все вопреки заповеди Божией. Вот классический пример. Я года два назад видел передачу по Discovery, где один ученый из Гарварда выступал и обосновал, что все семь смертных грехов связаны исключительно с разными проблемами гормонального и химического свойства. Вот, поэтому человек не виновен ни в одном из семи смертных грехов. Ну, там, потому что человек там, к примеру, гневается, потому что адреналина много. Вот, блудит, потому что у него половые гормоны разные, большое количество, понимаете, там. Ну и так далее, там, да. Вот, и все смертные грехи таким образом оправдываются, понимаете. То есть вся наука в данной ситуации на что направлена? На обоснование злодейства. Как говорит Джон Хаксли, он говорил, я принял теорию Дарвина не потому, что она доказана, а потому, что единственной альтернативой является творение. А почему я творение могу принять? Потому что если есть творение, то есть и седьмая заповедь. Кто знает, как седьмая заповедь звучит? Не прелюбус твори, да. Вот, а это я не хочу. Вот, все очень просто, понимаете. Вот, то есть даже теория выстраивается под конкретные нужды конкретного человека. Например, про Фрейда известно, давно известно, что фрейдизм великолепно объясняется в истории жизни Фрейда. Это, ну, как бы, кто знает, тот знает, кто не знает, тому знать нечего. Вот. Это вот напрямую связано все вещи. Апостол говорит, что они никто не познал, потому что они иначе бы не распяли Господа славу. Но здесь, а разве это их оправдывает? Нет, говорит Феофан, это никакого оправдания в их незнании нет. Они не знают не потому, что не могут не знать, а потому, что не желают знать. Вот к вопросу, вот часто, знаете, говорят, ну это не, он неверующий, но он честно неверующий. Так вот, честно неверие, это горящий снег. Понимаете? Противоречивое определение. Раз ты не веришь, то уже нечестный. Значит, ты не взял на себя труд задуматься об истине. Откуда ты взялся, да? Зачем ты живешь? И что с тобой будет? Просто ты себе этого труда не взял. Вот, и именно поэтому ты неверующий. Поэтому честного неверия не существует. Есть бесчестное неверие. И другого неверия не бывает. Итак, но как написано, не видел того глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог к любящим его. То есть, противоположно неразумие князей, Бог говорит напротив, да, что то, что задумал Бог, не видел ни глаз, ни сердце не приходило. Не помышлял, и даже представить человек не может, что Бог любящему приготовил. Нам же открыл Бог это духом через Духа Своего. Но нам открыл Бог Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Но нам Бог открывает эту тайну. Тайну того, что нам предназначено. Действительно, что обещано христианам, и передать крайне сложно. Что обычно христианам, собственно говоря, и описать невозможно. Но попробовать возможно. Духом Святым. Понятно? Вот, а как открывается все Духом Святым, об этом говорим в следующий раз. Послание апостола Павла к Коринфянам. Если мы сейчас, говоря про книгу про Исаии, говорили об познании Бога, который, да, исходит от Сына, Сын чудный, советник, и вестник Великого Совета Божия, то сейчас мы будем читать о том, как Бог нам открывает свои тайны. Помните, мы в прошлый раз говорили о мудрости, которую не познал никто из властелинов этого века, потому что если познали бы, не распяли бы Господа Славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем, не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Итак, вот апостол говорит, что написано делами, словами Божьими, что не видел того глаз, и не видел, не слышал того уха, и на сердце человека не взошло то, что приготовил Бог любящим его. То есть Божие замы, Божие планы относительно людей, они не приходили никому из людей, даже на ум и на сердце. И глаза не видели ничего подобного. Поэтому и мудрость человека здесь ни о чем не может сказать. Вот, представьте себе, вот какая наука, например, может объяснить и рассказать, что будет после конца мира? Какая из наук? В принципе. Это фантастика называется. Да, не вторая. Да. Вот. А знание дается только от Бога. То есть никакая наука, не исходя ни из какого опыта, ничего мы не можем сказать о том, что будет после конца Вселенной. Потому что какой опыт может нас научить тому, что будет после окончания предметов опыта? Так? Что мы будем сказать, можем говорить, когда закончится небо, земля? Наступит новое небо, земля, о котором мы не знаем, да? Кто может сказать о том, какое будет наслаждение праведников, как, что такое богообщение будет? Кто может сказать это, исходя из опыта? Человеческого, научного, какого угодно. Какая психология или философия, да ничего не может никто сказать. Это действительно вещь невыразима ничем. Да? Вот, то, что Бог нам задумал подарить, это тот дар, который невыразим никаким представлением. Но нам же открыл Бог через Духа Своего. Ведь Дух все исследует и глубины Божии. Так. Но здесь апостол говорит, если это не открыто мудрецам и знатокам мира, если не открыто это ученым и философам, если не открыто это было риторам и императорам, то нам это открыто. Нам это кому? Нам это открыто апостолам и те, кто от апостолов получил Святого Духа. То есть те, кто имеет Святого Духа, они знают тайны Царства Божия. Святые. Да, те люди, которые стали святыми, то есть крещенными и помазанными причащаются, они знают тайны Царства Божия. Ибо святые ничего больше, чем то, что мы получаем в таинствах, не получили. Они лишь это полностью используют. Разница в этом здесь заключается не в том, что они больше это получили. Они получили то же, что мы. Но они просто это полностью используют. Разница, понимаете, да? Вот. Итак, действительно, нам открыто домостроительство спасения. Нам открыто то, что Бог приготовил людям. Нам открыто то, что Бог замысел Бога спасения людей. Нам открыто, как Бог спас людей. Нам, то есть, открыто тайны, как мы спасены. Но нам открыто еще и другое. Нам открыто то, что будет. Мы знаем, из опыта знаем, каково будет Царство Божие. Что Царство Божие, как я уже говорил, уже наступило. Да? Мы в него вступили. Мы его ощущаем, чувствуем. И лучи Царства, они уже сияют и светятся. И, я думаю, любое православное око их видело. Хотя бы немножечко, но их видело. Вот зарю, слабую хотя бы зарю Царства, любой христианин знает экспериментально. Или нет? Самое главное весь царство – снять иго греха. Это же чувствуем. Да? А полыхающий огонь Святого Духа касается нас, когда мы вкушаем плоти Господней. Радость будущего царства является нам через Пасху. Разве это не чувство православное? Православные христиане знают, да? В заре будущего царства то, что нам приготовлено. Но открывает это нам Бог чем? Через кого? Через Духа Своего Святого. Дух Святой, а Он открывает нам тайны Божьи. То есть то, что происходит после конца, будет в глубинах царства скрыто, открыто только Духом Царя. Это невозможно вывести ни из каких данных, ни из чего, понятно, да? Все то, что мы узнаем о Царстве Божьем, это только то, что исходит от Духа Святого. Это крайне важный момент, потому что некоторые пытаются, значит, там, говорить, а давайте представим себе так вот, или представим себе это вот. Там, а могу ли я представить, что там мир повторился за 6, не за 6 дней, а 6 миллионов лет? Можешь представить. А могу ли я представить, к примеру, там, что все спасутся? Представить себе можешь. А могу ли я представить себе, там, не знаю, там, то или иное? Ты что угодно можешь представить. Но к реальности не будет не иметь никакого отношения. Понимаете, да? Это очень важный момент. Христиане вообще стараются ничего не представлять. Христиане обходятся просто чисто объективным знанием. Нам фантазии не нужны. Чем меньше фантазий, тем лучше жить, понимаете? Христианам подобает жить не в мире фантазии и иллюзий, а в мире реальности. В мире Бога, а не в мире выдумок. И поэтому нам главное знать то, что Дух Святой открывает людям, да? А не то, что там фантазии какие-то придумали. Помните, у нас был такой зимой разговор, там мы разбирали письмо Пресвященного Диомеда, да? Вот. Помните, но мы поставили какое слово? Мы ни в коем случае не говорим ни о политике. Мы не ссылаемся ни на богословов, да? Ни на каких-то ученых. Мы люди простые, поэтому опираемся только на Священное Писание и Священное Предание Церкви, да? Почему? Потому что нам нужна чистая, абсолютно объективная истина, а нам не нужны фантазии. Ни правые, ни левые, понимаете, ни центральные, никакие. Нам не нужны либеральные фантазии, патриотические фантазии, гуманистические, коммунистические, хоть какие. Нам это ничего не нужно. Нам нужно абсолютно объективное знание. Так? Это вот особенность, то, что христиане, они влюблены в абсолютную истину. А эта истина открывается нам. Открывается в прямом смысле Духом Святым. Бог нам через Дух открывает ее. А как говорит Феофан, святым апостолам, потом по их руководству и всем верующим открывает тайны Бог. Ибо и всех научает тот же самый Дух Святой. Он и обращение людей устраивает к Христу. И веру в людях образует. И на жизнь христианскую укрепляет. И через очищение сердца вводит всякого христианина в созерцание таинств Божьих. А Давуд комментирует и говорит так. Как же мы познали эти тайны? Не внешней мудрости, которой как презренной рабе не позволено входить внутрь и видеть тайны Божьи, да? Не всей философией, наукой. Это презренный раба, который не может войти в сокрытые сокровищницы за ума Бога. Видишь ли, какое различие между той и другой мудростью? Одна научила нас тому, чему не знали ангелы. Божья философия научила этому. А внешне сделала противное. Не только не научила, но еще служила к тому препятствием. И когда уже все совершилось, затмевала события и унижала крест. Таким образом, апостол Павел воздает нам честь, показывая, что мы не только научились, при том вместе с ангелами, но научились мы от самого Святого Духа. Но вместе с тем он показывает и важность знания, давая разуметь, что если бы нам не открыл этот Дух, ведущий тайны Божией, то мы бы и не познали этого никогда. А так Бог благоволил хранить дело это в тайне. Поэтому мы имели нужду в таком учителе, который бы знал бы это ясно. Таков есть Дух Божий. Потому что Дух испытывает все, и глубины Божьи. Потому что Дух Святой, Он всеведущий, и Он знает глубины замысла Божия. Он Дух, который испытывает Отца. Как испытывает, да? Потому что Он из Отца исходит, из сущности Отца вечно исходит, и Он к Отцу устремлен. Мы знаем, да, что Сын от Отца рожден и к Отцу возвращается, да? Поэтому, помните, на Пасхальном Евангелии как говорилось? Вначале без слова, и слово без к Бога. Не у Бога, как не точно переведено в русском, а в славянском точно к Богу. И Бог без слова, то есть слово было Богом. То есть слово вечно к Отцу устремлено. Также и Дух, исходя из Отца, Он к Сыну устремлен. Понимаете? Потому что движение любви не таково. Отец изливает свою любовь на Сына и Духа, а Дух и Сын возвращают любовь Отцу. Это вечное движение любви, испытывание глубин тайн замысла Божия, единство мысли, единство воли, немыслимое совершенно единство, которое царит в недрах Троицы, оно и открывает нам знания. Не случайно здесь апостол об этом говорит. Потому что то есть, нам он показывает, что нам открыты те тайны, которые в глубинных недрах божества сокрыты. Вот как-то я читал, и вам советую очень хорошую работу. Правда, сейчас и сложно достать. Не знаю, может, у нас в библиотеке есть, а может, нет, не знаю. Епископа Варнава Беляева «Вверх по Волге к Царству Небесному» называется. Работа такая, совершенно роскошная. Это такой роман, повесть такая, в которой епископ Варнава описывает, в притчевой форме, историю, как в 1113 году состоялся разговор между ним там, и одной девицей, которая решила погадать на Евангелии, случайно, то бишь промыслом Божиим, открыла на таких словах: «Вам дано знать тайны Царства Божия», впрочем, в притчах. И вот здесь как раз-то он, начиная отсюда, начал рассказывать про тайны, что существуют реально тайны Царства Небесного, тайны, которые недоступны неведущему оку, и которые действительно можно познать. Он спрашивает, он рассказывает, каким образом их познавать. Он спрашивает, а суть самих тайн как узнать? Говорит, а суть самых тайн продается в катехизе, пожалуйста. Это интересно, да? Они общедоступны. Любой человек, открой и читай. Но если ты не просвещен Духом Святым, тайна тайной и останется. Понимаете? Поэтому это великая загадка. То есть, как делают маги-чародеи? Они завораживают людей, говорят, ой, у меня великая тайна, у меня величайшие тайные знания, у меня секреты такие, да? Помните, там реклама когда была? Хавабита – самое сокровенное знание. Да, это помните, да? Вот. А потом открываешь, это такая банальщина, которую 10 тысяч раз привил в сотни перепевов, да? А тайны Бога такие. Вот, читаешь, вот, ну, если Дух Божий к тебе не прикоснулся, ты ничего не поймешь. Это касается Библии, это касается учения Церкви. В Древней Церкви, когда в Церковь входили люди, имеющие опыт магических посвящений, широкий опыт. Церковь установила специальный барьер. Называется дисциплина аркана. То есть дисциплина тайны. То есть человек вне церкви не имел права знать определенного набора учений церкви. Пока он был оглашен. А для того, чтобы эти знания не использовать в магических операциях. Понимаете, да? После того, как церковь по воле Бога привела немыслимую силу, это тайна, хотя норма до сих пор сохраняется, например, вы знаете, там мы говорили же, что некрещенным нельзя рассказывать о причастии ничего, да, и о таинстве церкви. Вот, тем не менее, в принципе, все общедоступно, да, сейчас служебник можно любой купить, да, любой священник говорит, человек может купить там и служебник, там, да, и книги, вот, но тайна осталась тайной, потому что суть тайны не в словах, понимаете, а в том смысле, который раскрывается Святым Духом. Вот это очень важно понимать, что слова – это только ключики к тайне. А вот открывает эту дверь, на самом деле, когда ты вставил этот ключик, открывает ее Святой Дух. С той стороны, понимаете? Дверь к Богу открывается только изнутри. Понимаете, да? Нельзя взломать. Можно только, чтобы тебе открыли. Чтобы тебе открыли в ответ на твои поиски. Вот. И именно поэтому, говорит апостол, нам Бог открыл это духом, через Духа Своего, потому что Дух все испытывает, исследует и глубины Божьи. Дух устремлен к глубинам Бога, он вышел из Бога к нам, и к глубины Бога он обратно обращен. И поэтому тайны глубин Божьих, они доступны для нас. Да. Но если вы не изучаете специальные литургии для каких-то целей, то не должен быть. Почему изучаешь литургию? Можно ли читать толкование? Молиться ими нельзя. Читать можно. Вот. Для изучения. Ну, мы же раздаем всем текст на литургии. чтобы люди пели, понимали, да, все. Там даже и тайна молитвы даже есть. Да, вот я и говорю, да. Просто читать, но молиться. Молиться возглашает священник. Вы должны соучаствовать в молитве священника. Вот когда там он молится, вы там вместе молитесь с ним, подтверждаете его слова словами аминь, да? Да. Вот, но вместо священника читать это будет дерзостью. Ну, эти молитвы молиться не должен, понимаете, они не подобают, да. И дальше говорит апостол. Ведь кто из людей знает то, что в человеке, если не дух человека, который в нем? Так и Божьего никто не узнал бы, если бы не дух Бога. Вот, кто знает то, что внутри меня находится? Только я сам, да? Только мой дух знает во всей полноте, что во мне находится. Причем знает каким образом? Не при помощи самоизучения, да, а естественным образом. Я естественным образом знаю то, что во мне есть. Если даже изучаю себя, я просто внимательно анализирую то, что я и так знаю. Понимаете, да? Мне не нужно там книжки читать, чтобы себя понять. А, да, то есть узнать мои мысли, мне нужно просто в себя смотреться. Так вот и Дух Божий, Духа Божьего, так и Бога никто не может познать, кроме Духа Божьего. Вот как дух в человеке есть, который знает все то, что в человеке, так и дух в Бога, он знает то, что все в Боге. Естественным образом, заметьте, знает, да? Дух Святой знает божественные тайны не по научению, не потому, что он получил какую-то информацию, а естественным природным образом, потому что он дух Отца. И потому он знает естественным образом все тайны Отца. Точно так же, как сын учится отцом, каким образом? Не потому, что отец бьет там, у него там на доске пишет там, и обучает его, да? Но потому что в самом рождении сын получает от отца всю полноту знания. Понимаете, да? Также и дух в исхождении своем имеет всю полноту знания об отце. Понятно? Итак, и здесь Феофан добавляет. И у апостола Павла здесь намерение не то, чтобы вводить нас в тайны божества, а то, чтобы пояснить, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Слово сокрыто то от всех творений. И никто не может постигнуть того, на какой бы высокой ступени в лестнице творения он не стоял. Понятно, да? То, что внутри Бога, Серафим не может понять. Понимаете, ангел не может понять, человек не может понять, никто. Знает только сам Бог. Сказал он-то, что нам открыл Дух Святой. Теперь, как бы, кто не подумал, вам Дух Святой открыл, а мы другой дорогой до того же дойдем. Он им дополняет. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Иного пути, следовательно, познания премудрости Божией, к тайне скрытой, нет и быть не может. Или у нас учись, или оставайся в неведении и непонимании никакого дела. Понятно? Вот как раз тот самый вопрос, который очень часто задают. А мы сами, да, своим умом, да, прем... Нам ваша церковь не нужна, мы сами с усами, мы сами все можем, да? Ну, как хотите. Вы ничего не знаете, только мы зале приобретаем. Шишки можете бить сколько хотите, потому что в темноте обычно шишки получаются. И нам последуй, не нами будете научены, говорит апостол, а Духом Божьим, всех научающим и просвещающим, которого подает распятый Господь ради нашей веры. И дальше апостол говорит... Мы же не духа мира сего получили, но духа, который из Бога, чтобы мы знали, Богом дарованное нам. О котором мы говорим не в ученых человеческой мудрости в словах, но в ученых духом, Духа Святого, с духовным духовное сопоставляющее. Итак, здесь апостол четко противопоставляет два способа познания. Есть познание в духе мира сего, а есть познание в духе святого. Здесь очень важно понимать, что дух мира сего, который противоположен духу святому, это не абстракция. Это не просто какое-то там течение, там, знаете, ну, дух времени, там говорят. Да? Такое представление. Нет, идет речь о конкретном духе, который формирует дух времени, да? Который формирует мировоззрение людей мира сего, который поклоняет стихии мира, как мы говорили, да? Вот. И который является разработчиком всех философий мира. Видите, что здесь апостол говорит? То есть за всеми мирскими философиями стоит огромный разум. Разум нечеловеческий. Разум некоего духа, который нам совершенно чужой. Разум Люцифера. Понимаете, да? Это очень важный момент. Дело в том, что у нас считают, что там все эти философии, там, да, это все эти там различные теории, все это безразличное дело, там, да? Но апостол говорит, нет, говорит, это дух космоса. Понимаете? Породился эту штуку. Видите, какая штука страшная, да? Поэтому почему нельзя синтезировать теории мира сего, да? Всякие фантазии мира сего с христианством? А станы нельзя с Христом скрестить никаким образом. Вот. Что сочетается? Факты, да, пожалуйста, факты и творение Божие. Понимаете? Факты исторические, реальные, там, ну не знаю, там, не знаю, излучение, там, факты, там, что есть там свет с такой-то частотой, там, да, с такой-то там специальным спектром, там, да, и так далее. Все факты, которые сделал кто? Бог сделал. Понимаете, он сделал, он рассчитал свет, понимаете, да? Он там атомы поставил на местах своих, он повесил, светило, так что все факты от Бога. Вот. Ну, он опять, ну, естественно, все эти, это же не теория, это просто факты. Как техническая дисциплина, наука вполне работающая вещь. И если она не лезет за пределы своей роли, да, чисто технарской вещи, там, да, там лампочку создать, сделать, придумать, там, да, компьютер там, наладить. Вот. А если она дальше это не лезет, ну хорошо. Если она лезет, если она пытается сделать научную картину мира, вы должны знать, что вы столкнулись с очень мощным умом. И ум этот не человеческий. Понятно, да? Вот. И здесь как раз Феофан говорит. Апостолу надлежало сказать, этого-то духа, знающего глубины Божьей и все Божие, мы и приняли. Но как через противопоставление мысли утверждаем и становится яснее, то он наперед сказал о духе мира, что, не, мы, что его, не его приняли мы. Не этот дух приняли, перед которым закрыта дверь тайн Божьих. Видите, как интересно? Насколько величайший интеллект Люцифера, но для него закрыта дверь тайн Божьих. Он ничего не знает об этих тайнах, да? Потом он так и обломался на кресте-то. Понимаете? Вот. И этот дух, он и как сам во тьме сидит, так тьмой покрывает и всех, кто хотя бы немножечко вдохнут его в себя. Понимаете? Чуть ты вдохнешь от сатанинского духа, ты сам покрываешься тьмою. Видите, как это страшно? И князья века с сыновьями во исполнении духа, которые тоже знают глубины, но не Божие, а сатанинские. Помните, апостол говорит, апостол Иоанн в Откровении говорит, вернее, Господь через него говорит, тем, кто не знает так называемых глубин сатанинских, я не наложу другого бремени, кроме того, как держать того, что я получил. И как раз ответ некоторые говорят, ну как же нам надо знать глубины сатанинские? А Господь говорит, да не надо. Не лезьте, не интересуйтесь глубинами сатанинскими. Минуйте их, прочим. Вот их. Почему я никогда не благословляю обычно читать людям книжек по масонству? Ну, тут не потому, что они там неправильные там, или правильные, а потому, что в грязь лезть не зачем. Просто. Да. Сказано, что дух дышит, где хочет. Может ли быть открыто, допустим, протестантам? Может ли быть открыто протестантам? Или человеку другой конфессии? Может ли быть истина открыта духом, именно который дышит, где хочет, не православный? А дух святой дышит, где хочет, и он призвать к церкви может везде людей. И в протестантизме, и в католицизме, и в мусульманстве, и в иудаизме, и в сатанизме, везде. Он может возбудить человеке желание истины, может возбудить человеке желание познать Бога, и вот в этом его прикосновение оно и приведет людей к истине. Но открыть тайны Божии – это вещь закрытая для всех неправославных людей. В принципе, закрыто. Граница очень четкая. Тоже, который, да, конечно. Да. Итак, в той мере, в какой человек удаляет себя от единства любви в церкви, то в той мере это закрывается. А мир протестантам оно вообще закрыто, потому что протестанты миропомазания просто не знают. Они не получают Духа Святого от апостолов идущего. Крещение? Миропомазание. Да, возложение рук или мир помазания, да. Итак, и сатана и есть этот дух мира, который омрачает разум неверных, чтобы не засиял в них свет благодати. И по всячески дух мира здесь не есть идея, или образ мысли, или начинание снов мира, или надежды, которые питаются этими людьми, или цели, которые они преследуют, обычаи и нравы, которые заправляются в них. Это нет. Но это дух, который властвует над всеми этими обычаями, нравами, мыслями, да, идеями, идеологиями, тем, что само собой разумеется, тем, что, ну и так все из-за этого так делают, знаете, да, как некоторые говорят. Над этим стоит злобный дух, который омрачает людей. Но дух, и который кружит этим миролюбцев. Видите, интересно, как Феофан говорит. Он берет, и люди вертят, да, как в колесе. Так что человек никак даже о Боге задуматься не могут, да? Их просто вертят. Как все время суета. И продохнуть им не дает этот дух, чтобы не задумались, чтобы не остановились мыслями. Ну, если это... Если они это признают за реальные факты, то они глупцы, они этим духом благодимы. Если они говорят, что там просто, если верны там, наши расчеты, то солнце через столько лет потухнет, ну потухнет, ну что тебе. Если верны их расчеты. Но солнце потухнет и раньше, могу их успокоить. Да, потому что солнце, дело в том, что сердцевина мира, мировой катастрофы, произошла на земле, понимаете, среди людей. И исцеление тоже среди людей возникло, понимаете. Мир, центр вселенной, это земля, не физический центр, да, а духовный центр, от которого идет и вся зараза, то есть вихрь смерти, да, и с другой стороны и исцеление от земли же, вернее от тех, кто на земле. Понимаете, да? И именно поэтому судьбы солнца связаны с землей, а не наоборот. Вот, не этого злого духа мы приняли. Мы приняли духа, который из Бога. Почему дух из Бога? У нас не точно идет в синодальном от Бога, из Бога. Здесь указывается на его личные свойства, да? Дух от Отца исходящий. Как мы в символе веры говорим, да? И в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца исходящего, да? То есть он исходит из Отца, из сущности Отца. И... Его апостолы приняли в день Пятидесятницы, и от них потом приняли его и все верующие, и мы тоже, через возложение рук или мир помазания, да, которое сейчас называется. Так, все началось так, до сих пор и продолжается. А в каких общинах нет этого таинства, там нет и Духа Божия. А если нет Духа Божия, там нет и знания христианства истинного. Это, и следствие этого очевидно. Можно говорить о всякое христианстве, но только не наученного Духа. Вот я могу привести пример. Вот сегодня выступал на протестантском радио, я там достаточно регулярно выступаю, радио Теос есть такое. Вот. Мы с ними договорились, что они, я читаю там лекции по семи вселенским соборам. Вот сейчас будет семь у меня передач, о каждом вселенском соборе по отдельности. Вот. И здесь очень интересный момент. Я как-то, дальше с ними сижу с чай, пью, разговариваю с баптистами. Говорю, как у вас крестит? Вот скажите, какая у вас практика в Москве? Говорит, ой, говорит, у нас крестит по-разному. Говорит, у нас в Москве много церквей баптистских. Вот, в одних церквах крестят через однократное погружение, в других церквах через трикратное, в одних во имя Святой Троицы, в других во имя Иисуса Христа, в третьих, еще в одних смерть Господня. Вот. Говорит, везде по-разному, никак не договориться, как у нас все, какие-то проблемы. Тут там. Везде разные теории, да, вот, а договориться никак не можем. А потом сегодня тоже разговариваю с этой милой барышней, достаточно очень хорошая барышня, баптистка. Я спрашиваю, ну как вас там, вероучение учит? Знаете, как это сложно с этим, говорит, сложно. Говорит, вот приедет один пастор одному учит, потом приедет другой пастор другому учит. Вот. А кто бывал на баптистском собрании, тот, может быть, знает, как там изучают Библию. То есть открыли, да? Как ты понимаешь, понимаете? Каждый из нас понимает Библию, понимаете? Почему я так не делаю, понимаете? Потому что мы все неправильно понимаем. Принцип очень простой, потому что я сам понимаю не как мне хочется, а как научено согласием святых, а научено Духа Святого. Понятно? Вот в этом тонкая разница. А в церквах мы преподаем то, чему научено Святым Духом. И здесь есть очень жесткое ограничение. Например, ни епископ, ни пресвитер, да, не имеют права толковать Библию, как им хочется. Просто им запрещено это под угрозой санкций. А обязаны, 19 правил 6 Вселенского Собора. Вот. А они обязаны толковать на основании согласия отцов церкви. Понятно, да, почему? Те люди, в которых явно действует Святой Дух, они являются верными толкователями. Понятно, да? Дух Святой дал Библию, Дух Святой ее истолковал. Но доступный этот тайн для кого? Для того, кто тоже причастен Духу. Понимаете, да? Потому что даже слушать Слово Божие, даже толкование его слушать можно. Но понять, это та же самая стена, так ведь? Как ни разжевывай, но пока Дух Святой не касается, дверь закрыта. Дверь открывается изнутри. Через то, что открывание двери называется миропомазанием. Чтобы мы приняли Духа, который от Бога, чтобы знать, что нам дано от Бога. То есть нам уже даны дары, а потом сначала нам даются дары, а потом мы понимаем, что нам дается. Ну так же и с обычным рождением, да, получается? Нам даны там, там ручки, ножки, там, глазки и так далее. Помните, как маленькие детки, да, делают? Вот им интересно, на ручку смотрят, ручка, да? Помните, да, там, вот там ногу в рот засунули. Нет, вроде нога во рту, конечно, приятно, но не совсем то там, да? Палец, кстати, здорово, да, но молоко не течет. Ну, вот, и вот так вот так экспериментально, да? Но сначала дар уже этих ручек-ножек, так ведь? Так вот и в христианстве сначала даются дары, а потом человек начинает ими учиться пользоваться. Понимаете, да? Для этого нам и дан дар от Бога, Дух Святой сам дан. Чтобы мы знали то, что там, те дары, которые нам даны. Чтобы мы могли при помощи Святого Духа, при его обучении, да, могли пользоваться им. Кстати, очень важный принцип, который есть именно в православии, который сохранился с апостольских времен. У нас принципиально мы убеждены, что главным учителем лично каждого христианина является Господь Дух Святой. Поэтому любую молитву мы с чего начинаем? Вот кроме сейчас перевода беседы. Царю Небесному, призвание Святого Духа. Да? Это связано именно с тем, что все, всякое дело мы начинаем с призвания Святого Духа. Именно потому, что Дух Святой наш учитель, непосредственный. Это принципиальный момент. В силу того, что мы лично с ним заключили завет во время миропомазания. Ангелы-хранители, они наши помощники, мы главный учитель, это Дух Святой. Ну, есть ассистенты, понимаете, если угодно, да? Ну, вот, но учителем является Дух. Почему сейчас мы читаем тогда во время правила, кстати, вот, когда откроется Царю Небесное? Мы готовимся к принятию Святого Духа, да, мы настраиваемся на принятие Духа. И Икумений говорит, толкует это место. Свет есть Дух Божий, и мы приняли этот свет, чтобы им просвещаемым мы увидели сокрытые доселе. Что же именно? То, что дано нам от Бога, дано по домостроительству Христову. То есть, как Он за нас умер, как сделал нас сыновьями Богу, как посадил вместе с нами на небесах по правую сторону Отца. То, чего не имеющие Духа, не знают. Это знание Божественное действительно сияло на земле со времени сошествия Святого Духа. И до ныне хранится в Церкви Божией, и им сообщается достойным. Итак, написаны это тайны все, в принципе, они все написаны в книгах Нового Завета, в принципе, они все есть. Всякий читать может, и даже оглашаемым к читанию все передается, да, читайте это Новый Завет, пожалуйста. Но знание настоящее всегда сообщается Святым Духом. Вера, сильная искренняя преданность Богу делает душу как бы неким листом чистой бумаги, на котором Дух Святой начертывает тайны Божьи. Но это знает любой читающий внимательно Писание, он замечает, наверное, да, что как бы внезапно читаешь, вдруг раз, чего не знал раньше никогда, да, как бы, вдруг раз открылся, не заметил, да не замечал, вдруг тебе раз в глаза бросилось. А иногда не читаешь Писание, потому что знаешь, что тебе глаза бросятся. Понимаете, да? Понимаете, да, почему некоторые не читают Писание? Потому что знаешь, что Писание сразу же обличит их беззаконие. Ну, я думаю, каждый экспериментальный это тоже по себе знал. И поэтому говорим мы не в учении человеческой премудрости, в словах, но в учении Святого Духа, сопоставляя духовное с духовным. Это очень сложный стих, давайте попробуем подробно разобрать. Ну, первая мысль, я думаю, понятна. То есть мы не используем риторских приемов, да, мы не используем приемов там, политических технологий, NLP, там, да, мы не занимаемся программированием людей, там, программируют тебя там, на то-то, то-то, нет. Мы этим не занимаемся. Мы отвергаем все эти формы там, воздействия на личность, эти искусства, эти психологические тренинги, чтобы как-то на личность подействовать. Все эти вещи мы откладываем, ибо если мы попытаемся их применить, будем полагаться на свои силы. Как только мы положимся на свои силы, дух степнес отойдет, скажет, ну попробуйте побарахтайтесь. Понимаете? И эффект бывает очень плохой. Вот, поэтому, как мы говорим? Мы, говорит, очень просто. Мы получаем совершенное знание от Духа, и то, что нам Дух открывает, то мы и говорим. Как говорит, что Бог надо же положить. В прямом смысле этого слова, да? Итак, здесь Даут замечает, говорит, заметьте, как он возвеличил христиан достоинством учителя. Мы настолько мудрее язычников, насколько Платон отстает Святого Духа. Они, язычники, имеют своими учителями ораторов. А мы Святого Духа. Здесь как раз такая небольшая ремарочка, что нам нечего стесняться там наших незнаний. Если мы знаем Святого Духа, нам и все эти тайны земные, они кажутся ничтожными. Простите, почему в церквях появлялись ереси? Если Дух наполняет церковь, то как же среди священников... Как только люди пытались по-человечески, опираясь на человеческий интеллект, опираясь на человеческие знания, поправить откровение Божие, сразу появляется ересь. Как только человек мыслил не по Духу Святому, а по-своему, вот тогда и появлялась ересь. Как только пытался человек дух мира сего, вот это черное дыхание станы вдохнуть, появлялись ереси. А почему для этого нужно было целый Вселенский собор собирать, чтобы обличить ересь? А почему Дух Святой сразу вот этому арию, например, там раз, и подзатыльник? А зачем? А вопрос-то не в подзатыльнике, а в лжеучении. Почему свободная воля-то? Свободная воля и воля есть у всех. Почему нет? Конечно. Итак, здесь апостол отрицает всякое словесное искусство, которым учат ораторы. Сущность этого искусства в чем? Чтобы разными оборотами, приемами речи возбуждать движение сердца и страсти, и посредством этого овладевать умами и склонить их на свою сторону. Обратите внимание, да, вот как психологи учат? Учат опираться на лесть, тщеславие, да? А на похвалебу, так? На блудную страсть, на серебролюбие, да? И вот все эти вещи, они, все эти способы, как привлечь к себе внимание, там, у Карнеги того же самого, там, да, или у всех последующих его там учеников, которые разработали эти подробные технологии, особенно же в нейролингвистическом программировании, NLP так называемом, все это построено на чем? На потакании страстям. Вот человек влезает, находит струнку души и начинает человека этой стрункой крутить. На кого становится человек похож? Догадываетесь? Да. На врага. Да. Именно сатана именно так делает. Он именно крутит людьми через эти струночки страстей, так ведь? Именно это он делает. Но Евангелие так приспособить нельзя. Дух Святой отвергает такой способ состояния Евангелия. Поэтому все страстное, оно обращается только на земное, житейское, плотское. А мудрость же Божия, она принадлежит совершенно к противоположной области. И поэтому придуманных возбуждений страстей приема и речи и не приняты духом для преподавания премудрости Божьей людям. Понятно, да? То есть, если использовать вот эти психологические приемы различные, таким образом человека больше привязываем к земле, понимаете? Значит, больше удаляем от неба. Таким образом, больше удаляем от Духа Святого. Именно поэтому Дух Святой их не принимает. Понимаете, да? Поэтому и мы не пользовались ими, говорит апостол. У нас были свои приемы. А какие приемы были у апостолов? У них был один очень хитрый прием. Как учил нас Дух Божий, так мы и говорили. Это самый лучший способ, понимаете? Вот как, кстати говоря, очень похожая история была на Афоне в 1936 году. Однажды старец Силуан спросил своего друга, а он спрашивает, о чем говорят совершенные? Какими словами говорят совершенные? А вот тот задумался, говорит, я не знаю. А отец Силуан говорит, совершенно говорит только то, что им положит на уста Святой Дух. Понимаете, да? Вот именно этот принцип, который дал здесь апостолам Павлу. И к этому мы должны стремиться. Поэтому сказано, говоришь что, говори как Слово Божие. Мы должны менять речь, насыщая ее священным Словом Божиим, очищая свою жизнь, чтобы Дух Божий яснее говорил через нас и яснее и нас самих вел к спасению. Да. Господи, устыни мои отверзшие, уста мои от холода. Господи, открой мои губы, и мой рот возвестит тебе хвалу. Господи, дай Дух Святого пошли, чтобы открыл мои уста. Да? Вот так, да? Да. Итак, Дух Божий внушал нам, говорит апостол Павел, определенные истины. Они вызывали определенные понятия, а понятия привлекали определенные слова. То есть, видите, здесь даже способ, как вот происходит, видите, описан внимательно. Феофан описывает, да, как происходит. Дух Божий информацию дает. Он не дает речь в прямом смысле. Вот, а потом уже мы как бы естественным образом порождаем слова, подходящие для этой информации. Это очень важно. Почему? Потому что некоторые говорят, ну как же там Библия, Слово Божие, когда мы разные стили там, да? Марк пишет по одному, Матфей по другому, Лука по третьему, да? Павел по четвертому, да? А Слово Божие все одинаково. Между тем действительно одинаковое Слово Божие. Но потому что Дух Святой, передавший точную информацию, он породил точные слова, но слова породил человек. Исходя из своего образования, знаний и так далее. Например, у Исаии изощренный, изящнейший стиль. Например, а пророк Амос, будучи пастухом, нечестивые женщины называют просто тёлками. Там говорят, горе вам телицы в Асанске. Ну, красиво, так по-вежливому, ну, тёлки есть тёлки, понятно, да? Ну, жирные очень. На Васане там вообще огромное пастбище, поэтому там коровы были очень толстые. Поэтому, да, поэтому там, когда он обличал этих нечестивых женщин, пророк Амос, будучи пастухом профессиональным, у него, естественно, какое сравнение? С коровами сравнение, да, естественно. Вот, но смысл при этом был Духом Святым, да, потому что люди разжирели, обнаглели от избытка любви к ним и отвернулись от Бога. А смысл, да, ой, в очень доходчивой форме, заметьте, да? Да. Итак, но когда надлежало предлагать учение, тогда апостол Павел не только не ходил за искусством к риторике, но совсем не заботился о слове. Оно лилось из сердца, приведенное в движение духом, которое запечатает в этом сердце тайны небесного царства. И то же самое Господь сказал, да, вот про мучеников. Когда вас приведут на суды ради имени моего, не заботьтесь, что вам говорить, ибо даны вам будут уста и премудрость. И не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. И здесь апостол поговорит. Мы духовное с духовным срассуждаем. То есть подбираем одно к другому. То есть мы духовные тайны открываем духовным же языком. Духовными словами, оборотами речи. То есть апостол говорит, мы для духовных истин подбираем соответственно тем предметам словообороты речи, которые тоже лежит назвать духовными. Мы никогда не позволяли себе спускаться вниз с той высоты, которая ставила нас созерцание духом, духом Божьим производимое, чтобы здесь, в сфере суетной мудрости человеческой, находить способы для выражения божественных истин. Хотя Дух Божий двигал язык благовестников, но они не теряли самообладание и речь свою направляли сознательно, здесь добавляет Феофан. То есть понятно, да? То есть мы духовным же образом передавали. Подходящим к духовному образу речи. А как это объяснить? Ну, очень просто. Дух сказал, и прямо все это передано. Как есть, так и есть. Понимаете, да? Совершенно не... то есть не приводятся аргументы, да, вот там. Как-то апологеты занимаются чем? Есть и тайны Царства Божия. Мы как-то обосновываем их от разума. Апостолы этим не занимались. Апологетика нужна для того, чтобы разобрать определенные лжеучения, чтобы разобрать как дорогу, да? Потому что человек мог просто стать перед тайной Божией и ее принять. Она не может к самой тайне привести. Понимаете, да? Она может разорвать дорогу к ней. А принять нужно, должен же сам человек. И вот здесь, кстати, очень интересный момент есть. Как это дело происходит? Дело в том, что это же не произошло только во имя апостолов. Мы знаем, что эти слова относятся ко всей церкви, к всему времени. И вот примером того было такого... Явление Духа Святого является, например, пример с 92-го года. Может, позже, помните, я рассказывал про отца Сафрония Сахарова. Отец Сафроний Сахаров, известный очень старец, ученик преподобного Силуана Афонского, ближайший ученик, который оставил уже Писание, да? Сам человек, который жил в присутствии Бога непрерывно в течение всей жизни, который видел Бога лицом к лицу, в течение многих десятилетий общался с ним. Вот, он в 92-м году вызвал на себя опалу, в 91-м даже году это было, в начале, в конце 91-го года. Он принадлежал к кастомской юрисдикции, ну, то есть он подчинялся кастомскому патриарху, хотя он русский по национальности. Его монастырь тоже. Вот, и в это время зарубежники, русскозарубежная церковь, тогда, помните, начала приход открывать в России. Да, это вот известный там момент. И он собрал своих братьев и говорит: братья, вы знаете, я вам перед крестом Евангелием говорю, что Бог мне открыл сегодня такие слова. Так говорит Дух Святой. Я поставил Алексея патриархом Московским. Я вручил ему русскую церковь. Я знаю, говорит Дух Святой, что против него поднимутся восстания, мятежи и разделения. Но те, кто поднимут мятеж против него, пойдут против меня. И их дела не принесут никому никакого блага. Принесут же великое горе. Вот, а он вот высказал, вот очень короткая фраза, фактически почти близко к тексту я процитировал, она опубликована у нас. Вот, из-за этого там жуткий был скандал, его назвали платным одетом Московской патриархии, знаете, как-то. Вот. Но жизнь подтвердила правильность его слов. На самом деле, мы видели, что действительно, как и говорил Дух Святой, против нынешнего патриарха поднимались множество расколов. Понимаете, да? Как и на Украине, там, в Эстонии, да, так вот и внутренний раскол, связанный с ННН и подобными вещами. Но никто из этих, никакие из этих расколов к хорошему не привели. Раскол из НН привел к чему? К пенинскому кошмару, да? Это классический пример, к чему приводит этот мятеж. То есть, как Господь сказал, по плодам их узнаете, люди там говорят: ой, что там, где там? А плоды достаточно, видно же плоды. Где это было, в Греции? Он в Англии жил. В Англии, да? Да, монастырь в Эссексе. Какой? Эссекс, ну, в Эссексе у него монастырь, который он сам. Нет, отец Сафур не сидел, нет. Он уехал во время гражданской войны. Он жил на Афоне очень долго. А там был духовником даже монастыря на Афоне. А потом он был послан Святым Духом утверждать православие во Франции, потом в Англии. Откуда я знаю? Чего мне спрашивают эти вопросы? Извините, а он был, подчинялся какой? Патриарху Константинопольскому. То есть это была тоже православная церковь? Ну, она и есть сейчас, Константинопольская православная церковь. Ну, это как бы она была зарубежная, да? Нет, она Константинопольская православная церковь. Первый сердце этого мира. Астаус дает объяснение духовное и духовное, сосуждающее таким образом. Если касаться духовного, встречается какое-то недоумение, то мы приводим объяснение от предметов же духовных же. Например, я говорю, что Христос воскрес. Что он родился от девы. А для объяснений привожу что? Свидетельство и преобразование. Например, Иона, что был 3 дня в очереди кита, да? Или что он и оттуда потом освободился. Что родились от бесплодной Сары или ветви других родились дети, как пример рождения от девы. Что дерево в раю выросли, когда не было еще дождей, и не было семена, не проливался дождь. И не было борозд, да, выросли деревья в раю, да? Вот так же и Христос прозяб из чрева девы. И будущие события были начертаны и прообразованы, как бы в тенях прежними, чтобы уверовали в них, когда они свершились. Показываю, что еще, как человек произошел из земли, как без всякого совокупления жена произошла от одного мужа. Как самая земля произошла из ничего. Как везде и во всем достаточно было могущества Создателя. Так и объясняя духовное, духовно же, понятно? И нигде не прибегая к внешней мудрости в осуждениях и умозаключениях. Понятно? Языческие мудрецы напрягают и терзают свой слабый разум. Зато, конечно, издевается. И никак не могут объяснить того, о чем говорят. Но еще делают противоположное. Приводят еще больше замешательства и увеличивают мрак и недоумение. Вот видите, да? Как вот церковь, да, относится к языческой мудрости. Ну, даже в Акафисте об этом, помните, сказано. Радуюсь афинейские плетения, растерзающие. Значит, афинейские плетения. Те сплетения, которые в Афинах были сплетены философами, ты просто их рвешь, Богородица. Итак, и дальше апостол говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что оно для него глупость. И он не может узнать, потому что оно духовно обсуждается. Вот что значит душевный человек? Что такое духовный? Душевный человек, который живет душевными устремлениями. Знаете, там говорят, там, ну, главное там в театр сходить, культурная программа, да, чтобы была, чтобы все было красиво, чтобы на земле красиво, изящно устроиться, да? Вот чтобы все было все было в ладу, чтобы с людьми, главное, хорошо в отношении были. Видите, заметьте, я говорю не по пластике сейчас вещи, да? Это и есть та самая душевность. Душевный человек тот, в ком вся жизнь устроена на душевном уровне. На уровне земли, как бы то, что кажется высшим уровнем на земле, да? Это культурный, образованный, интеллигентский человек, да, такой вот. Вот. Я уж не говорю про тех людей, которые считают, что главное нажраться, напиться, это уже не душевный человек. Это уже плотской человек, да? Чревный человек. Вот. А именно душевный человек, для которого высшая ценность это такая эстетика, да, красота такая, да? Вот. Нет, и добро тоже душевный человек. Вот. Душевное добро, так гуманность. Вот это все это душевность, та самая. И такой человек ничего, то, что говорит Дух Святой, не понимает. А доброта это не духовная? Нет, вместо доброта ради человека сделанная. Так называемое естественное добро. Но кто у нас бывал на беседах? Помните, да, мы говорили, да? А на защитной беседе вы знаете, да, что есть добро естественное и противоестественное. А есть сверхъестественное добро. Мы говорим об естественном добре. И вот эти люди, они живут чем? Они говорят, ну да, на земле все красиво и благородно жить. Или благородно, эстетично, да, и так далее. Вот человек чисто душевный. Вот. И целью он в жизни ставит какой? Покой и счастье на земле. И все обращают средством к этому. Заметьте, не обязательно, что покой это счастье, в смысле там, плоском, да? Там, чтобы в семье все было хорошо, чтобы с детьми все было хорошо, да? Это есть душевность. А Дух Божий, то, что Дух Божий дает, то премудрость Божия, когда открывает Дух Святой, она направлена к небу, понимаете? Она направлена к небесным реальностям, совсем чужим для земли. И она открывает догматы, которые принимаются верой наперекор уму. Которая, она заставляет отказаться от всех своих способов и передать жизни внешнюю, тем более духовную, в руки Бога. И указывает цель за гробом и достижение, требуя принести в жертву счастье, довольство и земной покой. Велит так жить, что как будто бы не тело, ничего видимого не было. А было только одно невидимое, которое вкушать и значит по-настоящему жить. Человек считает, говорит, это сумасшествие. А разве не так? До этого вообще жизнь, что ли, поститься, да, люди говорят. Только, что Богу жалко, что вы там вкусного поедите, да, там. Люди говорят там, да? Или, но я все понимаю, конечно, да, все понимаю. Но зачем излишество? Зачем фанатизм, да? Ходить кажется с ним в храм, но это же фанатизм. Понимаете, да, ну, это же очевидно, это же фанатизм. Ты вообще в сектанты подалась. Стал натуральной сектанткой или сектантом? Как? Батюшка, он сектантом стал? Он утром и вечером молится. Кстати, у него там духовную книгу весь обставился. Нет ли там в театр сходить, в кино там, да? Вот, культурную программу какую-то, да, вот, больше времени, там, семейным ценностям, потом все в церковь, все в церковь, какой-то фанатик какой-то, вот. Знакомая картина? Да, дома у нас. Об этом сказано у апостола, видите? Видите, это прямо сказано. Видите, как реальность, да, записана 2000 лет назад. Душевный человек не понимает, что от Духа Святого, потому что считает это безумием. И не может. Потому что об нем надо насудить духовно. Просто у него просто инструмента для этого нет, понимаете? Для человека, который ставит все цели только на земле, какие у него инструменты для того, чтобы понять, что будет за пределами смерти, да? Никаких инструментов нет, понимаете? А если вот в семье стремиться к тому, чтобы в семье скандалов там не было, это что, тоже уровень душевный, да? Не, ну потому что мы должны быть, если возможно, в мире со всеми людьми, об этом говорит апостол Павел, да? То есть в мире мы должны быть со всеми людьми. Что женщина в мире? В мире может быть разным способом. В мире может быть способом как? Ну, у тебя своя жизнь, у меня своя, так? А в мире может быть вторым способом. Ты села ко мне на шею, меня погоняешь. Но поехали, да? Вот у нас люди очень часто любят вторую форму мира. А такую мы, простите, позволить им не можем. Понимаете, да? Потому что Господь сказал, кто любит отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. Кто любит сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня. Понимаете? Здесь вот очень четкая граница, видите какая? У меня был смешной момент, когда мне один мусульманин жаловался на свою жену, что она такая фанатичка, кошмарная, сектантка, ну, действительно была сектантка, в прямом смысле этого слова, но все главное сектантство, что она вообще каждый день Библию читает. Что же с ней делать? Убейте мне, чтобы она прекратила это делать. Вот. Итак, обсуждается духовным. Как это? То есть человек, если он захочет вот эту духовную вот сферу свою разбудить, она в каждом числе есть. Потому что когда Бог творил душу, он как ее творил, помните? он вдунул ее своим божественным дыханием животворящим. И поэтому человек естественно стремится к небу. Только другое дело, что душевность, и тем более плотяность, не тело, да, а плотяность, поклонение телу, оно подавляет эту духовную составляющую человека. Но она есть в человеке. И будь человек захотел, именно это духовное составляющее стремление к вечности, к небесам, оно отзывается. И вот на него-то апостол Павел ставил ставку. Понимаете, он говорил, что духовное можно духовным же образом только и понять. Вот, обсудить можно при помощи духов. Но когда человек духовными интересами заразится, если угодно, да, если у него вот это небесное желание появится, тогда ему станет все складываться сразу же, понимаете? Как только человек примет желание жить в небесах, у него начнется все аккуратно, раз, все как одно к другому, да, идти. Потому что другое, духовное, духовно обсуждается. Вот. А духовный же обсуждает все, сам же ничем не обсуждается. Очень важный момент. Духовный знает все душевное, а душевное и духовное не знает. Очень важный принцип. Дело в том, что у нас считается, что если ты станешь христианином, должен поглупеть, ты должен ничего не понимать, но на самом деле далеко не так. Ну, кто читал «Лестницу», например, да, вы замечали, насколько там тонко психология изложена? Тончайшая вещь, да, там, или невидимая брань, там, или добротолюбие, там тончайшие извивы все. То есть, а если так-то так поступает человек, а если вот так-то так, да? Вот, а если вот это, он говорит то, а подразумевает вот другое там, да? Это, вот все эти вещи душевные. Вся эта душевность, она вскрыта, она ясна для духовного человека абсолютно, знаете, как на ладони. А то, что происходит в сфере духа, человеку душевно просто непонятно. Он его просто не видит в упор, понимаете? Ну, как бы, терра инкогнито, пустая земля, неведомая земля. Ему кажется, что человек зазря, вы понимаете, он как воспринимает там? Пришел, свечку поставил, все, какие-то с Богом, договорились. А вы что там делаете там? Поклоны какие-то бьют, как дураки какие-то, да, да? Стоят часами на службе, вообще кошмар какой-то. Что так делают-то, понимаете, да? И я вот пробовал поставить, ничего не понятно, ничего не интересно. Непонятность, конечно, проблемы есть. Но кроме непонятности есть вещь, просто непонятность связана не с языком, а с духом. Да, может вести на русский язык, греха здесь не будет, если ты иерархию сделает, да? Но это не сделает понятный текст. Потому что смысл-то, понимаете, вопрос в духе. Хотя, конечно, предпочтительнее является славянский, потому что он точнее передает букву Священного Писания. Вот, но, понимаете, суть-то какая, да? Вся тайна скрыта именно в духе. А духовно нужно понять только духовным образом. И сам он духовный, он понимает все. Он духовно понимает, ну и телесный, конечно же. Душевно он понимает. А об нем его судить никто не может. И здесь Феофан Зорин приводит пример. Представьте себе, человек живет на третьем этаже. Причем, представьте себе, вот, чем выше человек живет, тем он больше он может пользоваться нижними этажами, но верхним нельзя пользоваться. Плотской человек не понимает то, что делает душевный человек. Ну, понятно, человек, которого главное выпить и закусить, его приведи, например, даже в театр, да, что он там будет делать? Он скажет, он будет спать до наступления антракта. Вот, а потом главное, самое главное, что есть театр, ну это естественно, буфет, понятно, да. Вот. То есть он не понимает, да, вот даже душевного вот этот полтора, да? Там попытаешься ему там красивое мелодическое произведение какое-то, там Моцарта, Бетховена, ой, ну какой хороший снотворный, да, скажешь, да? Мне какой-нибудь там мелодию, типа там отбойная молоточка. Вот, это как-то понятно. То есть плотской человек, он не понимает даже душевного, да, уровня. Душевный человек вот не понимает. Совершенно, он понимает плоского, он понимает выпивку, закуску, понимаете, все эти вещи, он понимает, потому что сам где-то может запуститься, да? И сам, как это, можно сказать, он, это ему подчинено. Он понимает душевный уровень, он там эстет, разбирается во всем. Но духовное совершенно закрыто, абсолютно закрыто. Поэтому то, что делается в духе, то оно непонятно для него. А духовно следит все. Он знает, что происходит в душе, он знает, что происходит в теле. Он знает телесное состояние, он знает плотского человека, его да, проблемы, он знает душевные проблемы. А он знает сферу духа. Ну, как человек, кстати, живет в верхней квартире, да, у него, естественно, каждая комната своя известна. Но ему известны нижние этажи. А нижние неизвестны верхние. И поэтому и сказано, что духовный судит обо всем, а об нем судить же никто не может. И Златоуст как комментирует это? Он говорит, видящий видит все и даже то, что относится к невидящему. А что к нему относится, то того не видит никто из невидящих. Так и здесь. Ну, понятно, то есть слепого видит зрячий, да, но зрячий, слепой и слепой не видит зрячего. Понятно, да, образ? Так и здесь. Мы знаем и свое, и все то, что относится к неверным. А они нашего не знают. Поэтому христиане безбоязненно изучают ложные религии, будет то нужно для проповеди, например, да? Потому что нам открыты все эти вещи, мы понимаем, что на самом деле там происходит. Вот. А они нашего не знают. Ибо мы знаем, каково свойство предметов настоящих и каково достоинство будущих. Что будет с миром впоследствии, какое понесут наказание грешники, чем будут наслаждаться праведники. Знаем, что блага настоящие не имеют никакого достоинства. И обличаем ничтожность их, а будущее вечно неизменное. Духовный знает все это. И то, что понесет наказание человек душевный в жизни будущей. И то, чем будет наслаждаться верующий, переселившийся отсюда. А душевный не знает ничего такого. Видите, да? Ну, и это, кстати, так и в реальности получается. Почитайте любые светские работы о христианстве. Вот у меня когда плохое настроение, там, хочется посмеяться, берешь в качестве юмористической работы вот такое серьезное исследование об христианстве. И смеешься. Вот. Ибо кто ведь узнал ум Господа, который наставит его? Мы же ум Христа имеем. И здесь апостол говорит, в чем причина? То есть, духовный человек, то, что есть, познавательная способность, она же не его. Духовный человек познает при помощи Святого Духа. Он имеет ум Господень. То есть, его разум не соединится с интеллектом Бога. Понимаете? Общение двух интеллектов непосредственно происходит. Два ума как бы сплелись между собой. Понимаете? Ум Бога обогащает знанием ум человека. А ум Бога не постижим человек обычного, да? Нельзя взломать ум Бога никаким образом. Понимаете? Вот. И это фактически цитата, кстати, из пророка Исаии. Мы позднее будем с вами подробно изучать. Вот. То есть Христово, Феофан говорит, что говорит, в духовном учителе есть то, что есть ум Христов, дух Христов. Христово у него созерцание, Христово расположение, Христово у него планы, Христово надежды, Христово силы. Все Христово. А этого никто, не причастный Христу, не знает. И таким образом вся духовная область, с тем, что в ней созерцается, с лицами, с которыми общается, с предметами, она недоступна для души человека. Понять ничего не может, не только она в себе, но как открывается нам в лицах духовно живущих, это, и этого он понять не может. Понимаете, да? То есть, когда начинают там душевные люди об духовных людях рассуждать, абсолютно непонимание. Вот там Ринан пытался психологию Иисуса Христа написать. Такая глупость вышла. Вот. 25 часов. Ну, и все равно получилась глупость. Вот, а Златоуст добавляет. Ум Христов имеем мы. То есть мы знаем то, что в уме Христовом. Чего он хочет и что открыл нам. Так апостол выше сказал, что Дух открыл нам. То, дабы кто не отверг Сына, добавляет, что и Христос открыл. Выражение не то, будто мы знаем все, что знает Христос. Но все, что наше знание, не есть человеческое, а потому подверженное сомнению. Но есть знание ума Христова и духовное. Разумение, которое мы имеем, есть Христово. То есть познание, которое мы имеем в предметах веры, есть познание духовное. А потому действительно о нас судить никто не может. Потому что человек душевный не может знать предметов божественных. Посему и апостол сказал, кто разумел ум Господний, утверждает, что наше разумение этих предметов есть его разумение. И слова, кто изъяснит его, он прибавил, не напрасно, но, соответственно, с вышесказанным словом, духовный ни от одного не может быть судим. Видишь ли, как разнообразно он опровергает внешнюю мудрость и показывает, что духовный человек знает и больше, и лучше. Мы только таким образом, то есть имея ум Христов, можем видеть и познать предметы высокие, таинственные, находящиеся выше нас. А разум оказывается недостаточным, потому что посредством мирской мудрости мы не можем постигать то, что выше нас. Мы ум Христов имеем, то есть духовный, божественный, не имеющий в себе ничего человеческого. Свое видение Христос сообщил нашему разуму. А Христос сам доказательством совершенного дружелюбия представляет то, что Он открыл нам свои тайны. Я больше, говорит Он, не называю вас рабами, но друзья, вы друзья мои. Потому что все, что я слышал от Отца, я сказал вам, то есть верил вам. Если же и одно только доверие служит знаком дружбы, то по мысли, какую любовь выразил Христос, верив нам тайны не в словах только, но сообщив их на самом деле. Устыдимся же, говорит Златоуст. И если не слишком устрашает нас гиена, то пусть будет для нас страшнее гиены оказаться непризнательным и неблагодарным к такому другу и благодетелю. Добавляет апостол, да? Златоуст. Здесь он опять все сводит к нам, да? Говорит, что если мы причастны Духу, если мы имеем ум Христов, знаем, что Христос нам открыл, да? Знаем тайны, которые нам Христос принес от Отца. Стараться мы стали друзьями Божьими, так стыдно Христа не слушаться. Это стыднее, чем быть гиене. Понятно? Так что давайте, исходя из этого, учиться духовно жить. Это работа. Это безусловная работа. Она требует большой систематической деятельности нашего ума. Очень часто я вижу христиан, которые, живя в церкви много лет, ограничиваются душевностью, а церковь у них как бы некий придаток, да, вот к этой душевной жизни. Они считают, что душевной жизни она достаточно. Видите, апостол это прямо говорит, что отвергает, видите? Надо, необходимо вести работу, надо вживаться вот в эту духовную область, которая в нас уже есть. И по творению, то, что у нас дух стремится к небу, и по миропомазанию. И надо этим заниматься. Надо постоянно приучать себя на все предметы жизни, на всякую, на все, смотрите, с духовной точки зрения. Понятно? Это работа, которая не занимает ни один год, но если ее не проводить, Царство Божие нам не видать, как собственных ушей. Понятно? Просто душевный человек просто не разглядит его. Промахнется мимо. Да поможет нам в этом Бог. Как работать, поняли? Или не поняли? Рабы по творению, а друзья потому что знаем. Вот, Таня. Вот, а что касается того, как работать. Работать нужно следующим образом. Происходит у нас некая ситуация. Ну, к примеру, можно начать с более простой ситуации, то есть, которая нас напрямую не касается. Отношение к правительству. Сам простишь тем. А нас, конечно, напрямую не касается, потому что кроме налогов и, не дай бог, судов, нас с правительством ничего не связывает. Так? Вот. И у нас начинаются какие отношения? Любимый пафос человек какой? Начать их там ругать нехорошим словом. Это понятно, да? Почему-то все православные считают для себя необходимым там ругаться в сторону властей. Что говорит Святой Дух? Он велит молиться про властей, повиноваться не за страх, а за совесть. И не злословить начальство еще. То, что сказано, начальство все в народе, то не злословить. Берем вот эту маленькую сферу, которая действительно, она очень простая, потому что действительно нас она никак не касается. На самом деле. Вот. Взять эти простые вещи и начать делать. Да, через силу. А то очень легко, да? Да, берем через силу это делаем. Вот. Возникает, например, конфликт. Нас обидели. Вот. И нам очень хочется отомстить. По душе у нас все нормально, да? Там как, любой там фильм возьмите, там идеал человека, который там силен, там взял там какой-нибудь пулемет, перекошматил там и все. Вот. А наша задача какая? Мы говорим, мстить можно, но только Богу. Так? Мне отомщение, я вас дам. То есть, опять, заметьте, трезвое должно быть отношение. Мы не просто говорим, что мстить вообще никому не надо. Нет. Мы говорим, да, мщение – вещь хорошая. Почему мой отец включает требует мщения? Потому что месть – вещь хорошая. Но она принадлежит только исключительно Богу. Мне на то право не дано. Пускай Бог судит. Понятно? Бог им судья. А мы что должны делать, раз меня обидели? Молитесь за врагов и стараться сделать добро. Это понятно, что очень неприятно. Но заставить себя надо. Ну, Евангелие, понимаете? Вот это и есть постепенно. Видите, это по шажочку мы переходим в духовную область. Видите, так? Дальше. Возникает у нас такая шиза, лет называется. Шиза. Шиза в смысле раздвоенность. В прямом смысле. То есть я не в смысле обзывательства, а в смысле греческого слова. Шизо, то есть раздвояю, разделяю на две. На две. Вот. С одной стороны, я христианин, с другой стороны, хочется очень в синюшку поиграть. В землю закопаться там, да. Там всякие там крышки там и так далее найти. Ладно. Вот. Начинается у меня так вот. И мы знаем, что в принципе, конечно, греха никакого в кого в земледелии нету, все нормально. Тут возникает такой момент. Вот. Грядка еще не посажена, а уже звонят к вечерней службе. Как по-человечески? Ну как? Ну я сейчас не посажу, когда же посажу, даже то, что там вырастет, так это как же так, понимаете, это ужас, это невозможно. Нет, лучше посажу, да ладно. Бог ты ничего простит. Это по-человечески, понятно, да? А вот духовно что надо сказать? Бог зовет? Бог властитель растений. Бог сам все вырастет. Понятно? Я тебе, Боже, свой урожай отдаю. Заметьте, мы не бросаем урожай, мы не о нем даже не забываем, мы его передаем в руки Божие. Понятно? То есть мы берем, переключаем, перепонимаемся на этажик выше. Понятно? Видите, мы не просто отрезаем, а переходим выше, понимаемся. И вот проблема обычно, да, мы, не знаю, помидорного куста, который не посажен, да, мы переносим на духовный уровень, понимаете? В прямом смысле этого слова. Вот. И таким образом мы приучаем себя думать о духовном. Или начинается у нас там, значит, там споры там из наследства. Да он не то, а он не то, а это так, а это так. Знаете, вот эти споры так жуткие совершенно. Вот. И здесь возникает такой момент. Если там возникает такой момент, то у нас, что мне делать там, да, наследство? По закону не принадлежит. Хорошо. А принадлежит, слава Богу, получил. Вот, но при этом сердце к этому не привязано, об этом я вообще не думаю. Бумага для фролями, чтобы мне государство сказало, то идите. Точка. Об этом думать не хочу. Понятно? Эту сферу, как, так как она не должна быть мне интересна, я ее отрезаю. Это такой, такая вещь, которую я говорю про семейных людей, естественно, да, которые обязаны заботиться о детях и так далее. Да? Но заботясь о детях, я об этом не думаю. Мои мысли о другом. Я про себя думаю, да, я это делаю, потому что я должен это делать. А так, получу или не получу, не знаю, может, я помру завтра. Понимаете, да? Или начинается мысль такая, а? Начинает человек фантазировать. Вот я сейчас приеду в квартиру, нет, какие будут обои, да? Вот так и будет. Нет, и другие будут обои. И человек бессонница нападает. А какие им обои повесить? Да? Так, или там финский, или там или румынский унитаз поставили, и так далее. Начинается все это. А тут думаешь. А тут приходим на такой момент. Мы здесь в стране пришельцы. Так? Или не так? Объективно. Мы надолго в эту квартиру? Нет. Мы же в гостинице. Мы в гостинице, так? Ну, хорошую, красивую сделали, все забыли. Понятно? То же самое, хочется кушать. Приготовили, съели. Дальше пошли. Не думать, а заниматься другими делами. Понимаете? Вот это и есть постепенная работа. Она постоянно должна быть, так? И все так вот, все проверяем Божьим умом. Все проверяем будущей жизни. Так вот. Вот пример такой, когда отец Силуан, он был еще солдатом. Он сидит вместе со своими сослуживцами. Они там водку пьют. Он говорит, вот мы с вами водку сейчас пьем, а на фоне Богу монахи молятся. И а кому-то лучшим судья-то будет. Понимаете, да? То есть водки-то нет греха, мы знаем. Да? Грех есть в напивании. Но при этом помнить о суде очень не мешает. Понимаете, да? И вот так вот постепенно, постепенно мысли настраивать. Начинается там, начинается обида на какого-то человека, там близкого человека. Как же ему простить? А потом все, как только приходит, скажешь, ну я, конечно, могу не простить. А вот, а какой у меня облом будет, да? Ежедневно на старшем сыне простят. И мне-то чего? То, что я на него обижался. А это разве легче будет? Хуже будет, а легче не будет, понимаете? Вот. И видите, то есть сразу же, то есть вот работа каждый, по каждой проблеме, вот переносим, вот, понимаете, на другой уровень. Вводим новые измерения, понимаете? Духовное измерение, третий этаж. И так постоянно работаем, понимаете? И вот тогда постепенно Дух Божий все больше будет раскрывать тайны Божьи. Учиться надо этому. Понятно? Вот.